Сергей Фокин. «Мертвый мир». Читает Андрей Кравец. Глава первая. Замечательный сосед. Олег Воробьев очень внимательно рассматривал в зеркале собственное отражение. Короткие темные волосы, прямой нос, тонкие упрямые губы. Если не считать глубоких мешков под карими глазами и полопавшихся сосудов, то вполне здоровый молодой человек, 27 лет. Не просто здоровый, живой. Теперь Олег был в этом точно уверен. Он поднес к глазам запястье левой руки. Об укусе не осталось и напоминания. Несколько раз сжал и разжал кулак. Рука работала превосходно, никаких видимых и невидимых последствий не ощущалось. Он не превратился в ходячего мертвеца. На мгновение в нем всколыхнулась злость на товарищей, уехавших без него, но порыв слабости быстро прошел. Первые дни конца, или апокалипсиса, когда стремительно распространялась паника, у них просто не было другого выбора. Он и сам это понимал уже тогда, поэтому предложил остаться сам, до того, как кто-нибудь об этом заикнулся. С чего вообще все были так уверены, что укушенный обязательно превратится в зомби? Насмотрелись фильмов. Олег привычно включил-выключил рычажок на кране над раковиной. Воды не было, она перестала поступать около 7 дней назад. У него еще оставались запасы, заранее наполненная ванная, глубокий таз, чайник и несколько пластиковых бутылок, но рано или поздно запасы иссякнут. Это стало проблемой. Теперь это стало проблемой. А что у него с едой? Олег направился на кухню и принялся быстро инспектировать свои запасы. За последнюю неделю он практически ничем не интересовался, валяясь в постели и ожидая конца. Теперь же, когда он окончательно убедился, что не превращается в ходячего мертвеца, следовало сделать все, чтобы протянуть как можно дольше. Он уже один раз сдался раньше времени, больше эта ошибка не повторится. Первым делом Олег решил избавиться от испортившихся продуктов. В черный мешок для мусора отправились дурно пахнущие сосиски, колбаса, ведерко майонеза и покрытый зеленой плесенью хлеб. Подробная ревизия выявила полмешка картошки, немного моркови и, самое главное, 9 банок тушенки. Не так много, как могло бы быть, не сиди он сложа руки. Но тоже неплохо. Дозируя порции, можно протянуть не одну неделю. Аккуратно разложив свои скромные запасы провизии, Олег отправился на балкон, прихватив мешок с мусором с собой. На улице было прохладно. Весна выдалась поздней, несмотря на несколько теплых солнечных деньков, небо снова затянули серые тучи, а холодный ветер заставлял ежиться от холода. Моросил противный дождик, которого вроде и не видно, но ощущаешь его липкие прикосновения на лице. Стояла пугающая неестественная тишина. Так тихо не бывает в городах даже самой глубокой ночью. Всегда проедет машина, залает собака, заиграет музыка или загомонит припозднившаяся компания. Так тихо не бывало. Теперь стало. Стоял тонкий, едва уловимый, характерно приторный сладкий запах, заставляющий морщить нос. Балкон выходил на широкий двор. На квадрате, зажатом между четырьмя пятиэтажками, располагалась аллея с четырьмя лавочками, детская площадка и небольшая стоянка на 5 машин, из-за которой между автолюбителями постоянно вспыхивали скандалы. Сейчас стоянка пустовала. Единственная во дворе машина, темная иномарка, стояла, уткнувшись в фонарный столб на выезде из двора. Двери ее были распахнуты, на заднем сиденье в беспорядке были свалены сумки, несколько из них выпали в открытую дверь и теперь валялись рядом на земле. Вообще на земле вокруг было много пакетов, сумок, предметов одежды и прочего хлама, брошенного при спешном бегстве из города. Детская площадка пустовала, что и неудивительно. А вот на аллее Олег заметил двух живых мертвецов. Тучный мужчина в коричневом плаще и фетровой шляпе. Он сидел на лавочке, безвольно опустив руки на колени. Его голова с мертвенно-синим лицом была запрокинута назад. Время от времени он мотал ею из стороны в сторону. Второй бесцельно бродил по аллее. В грязно-синих джинсах, желтой кофте с капюшоном, одетым на голову, сгорбленный, с болтающимися вдоль тела руками и подволакивающие ноги. Он напоминал наркомана в сильном наркотическом опьянении. С высоты третьего этажа Олег не мог разглядеть его лицо под капюшоном, но вряд ли тот был старше него. Мешок с мусором с глухим ударом шмякнулся на газон под балконом. Зомби в капюшоне замер, словно прислушиваясь, но, когда шум больше не повторился, продолжил мелкими шажками бродить по аллее. Олег глубоко вздохнул холодный воздух и громко выдохнул сквозь зубы. Ситуация уже не вызывала тех эмоций, что были в самом начале. Истерика, страх, паника — все это был уже пройденный этап. Эмоциональный всплеск успешно прошел, и теперь Олег мог спокойно воспринимать окружающую реальность, насколько бы безумна эта реальность ни была. «Сосед, ты что ли шумишь?» От неожиданности Олег вздрогнул и растерянно закрутил головой, пытаясь понять, кто и откуда говорил. «Тут я! Голову подними!» Чуть перегнувшись через перила и вывернув шею, Олег увидел своего соседа сверху, стоящего на своем балконе. Крупный мужчина в распахнутой куртке на голое тело с любопытством рассматривал его. Некоторое время они так и смотрели друг на друга. Мужчина с нескрываемым любопытством, а Олег с некоторым оторопением. Олег был растерян. Он был уверен, что все немногочисленные живые сбежали из города. За те дни, что он провел на диване, ожидая собственной гибели, с улицы доносились и крики, и рев моторов, и даже несколько хлопков, скорее всего, выстрелов. Но потом была тишина, несколько дней тишины. Тогда-то он и решил, что остался, если не единственным живым в городе, то в старенькой пятиэтажке точно. А тут, оказывается, прямо над ним жил и живет вполне себе живой человек. «Ну что, не превратился в одного из этих?» Сосед небрежно кивнул в сторону мертвяков на аллее. «Тебя почти неделю не слышно было и не видно. Я уж думал, все, баста. Рука как?» «Нормально!» Олег помахал соседу, он никак не мог вспомнить, как того зовут. Сосед на мгновение пропал из виду, а когда вернулся, принялся осматривать ладонь Олега через массивный черный бинокль. «И правда нормально. Ну, я и не думал, что укус как-то влияет. Тут уж скорее ты сам на себя мог руки наложить». Сосед убрал бинокль. «Олег, правильно?» «Да. А вы?» «Лев Николаевич, можно просто Лёва». Широко улыбнулся сосед. «Ты, Олег, не представляешь, как я рад, что ты живой. Уже 4 дня человеческой речи не слышал. Вроде и заняться есть чем, а поговорить не с кем. Вообще больше никого не осталось». У Олега неприятно засосало под ложечкой. «В нашем дворе никого, если только в квартирах, кто засел и не высовывается, но не похоже. Когда все закрутилось, кто сразу не обратился, большинство рванули из города, а остальные принялись баррикадироваться. Только уж очень быстро все произошло. 2-3 дня, и по улицам одни мертвецы ходят. Причем обратились даже те, кто был совершенно здоров. Идет себе человек по улице и вдруг падает, как подкошенный, а встает уже мертвый. Совершенно непонятно, по какому принципу эта зараза распространилась. Я, по собственным ощущениям, прикинул, за первый день каждый второй обернулся, а потом и остальные начали, но уже не так быстро. Антонина Петровна, помнишь ее? Соседка моя. 4 дня назад обернулась. Мы с ней, как сейчас, с тобой через балкон и общались. Точно могу сказать, что ее не кусал никто. Ничем не болела, и все равно. Значит, и мы в любой момент можем обернуться». У Олега резко пересохло в горле. «Одно дело, когда ты можешь сопротивляться, бороться и знаешь, что у тебя есть надежда, и совершенно другое, когда смерть может настигнуть тебя в любой момент». Лев Николаевич чуть помедлил с ответом, а потом осторожно сказал. «Не думаю, Олег. Вернее, даже не верю. А если уж совсем честно, не хочу верить. Очень надеюсь, что раз мы живы до сих пор, то оказались иммунны к этой заразе. В любом случае, сейчас нужно думать, что делать дальше. Свалить из города теперь, боюсь, будет очень непросто, а сидеть по квартирам до бесконечности мы не сможем. Можно добраться до магазина, тут недалеко, там куча консервов, вода в бутылках». Начал было Олег, но Лев Николаевич его перебил. «Это все очень хорошо, но как ты мертвяков обойдешь? Ты не смотри, что их во дворе мало. Там улицы просто кишат ими». «Ну и что? Они же медленные, как черепахи. С небольшим рюкзаком я запросто добегу до магазина и обратно». «Медленные, говоришь?» Протянул Лев Николаевич и, словно вспомнив что-то, заозирался по сторонам, а затем скрылся у себя на балконе. Олег услышал какую-то возню, а потом с балкона соседа на белой бельевой веревке к нему спустилась детская рация красного цвета. «Прием! Меня слышно?» Игрушка на удивление четко передавала голос. «Слышно?» Олег без труда разобрался, как работает рация. «Отлично, Олег. Что-то я совсем расслабился и заговорился. Давай-ка уходи с балкона, лишний шум нам ни к чему. Пока ты валялся со своей депрессией, тут кое-что изменилось». Олег послушно покинул балкон и, устроившись на диване, принялся слушать соседа. Оказывается, Лев Николаевич даром времени не терял. Он не только успел закупить достаточное количество припасов, когда все закрутилось, но и внимательно следил за развитием ситуации. А ситуация, надо сказать, была в равной степени абсурдной и паршивой. Когда на улице появились первые живые мертвецы, люди в большинстве своем начали действовать согласно жанру. Началось мародерство и массовый исход из города. Мгновенно разгорелась паника, толкающая людей на самые безумные поступки. Кое-где начались беспорядки с поножовщиной и стрельбой, крупные магазины взвинтили цены до невиданных высот и отпускали товар в присутствии вооруженной охраны. Не успели люди оправиться от первого шока, как прошла вторая волна смертей. А за ней третья. Люди гибли стремительно на улицах, в домах, за рулем автомобилей. Те счастливцы, кто до сих пор остался жив, подвергались нападению ходячих мертвецов. Медленные, нелепо передвигающиеся трупы изо всех сил стремились впиться зубами в живую плоть. По словам Льва Николаевича, они не стремились утолить голод, а просто рвали людей в клочья. Несмотря на медлительность, если им удавалось вцепиться в жертву, то вырваться было уже непросто. Да они же еле шевелились, кусали или случайно, когда им пытались оказывать помощь, не понимая, что к чему, или уж, если совсем загоняли в угол. Как они могли кого-то порвать? Не поверил Олег. Оказалось, могли, да еще как. Как выразился Лев Николаевич, ситуация стала усугубляться. Лев Николаевич был врачом по профессии и исследователем по натуре, поэтому начал внимательно следить за поведением обернувшихся и записывать все свои наблюдения. Выходило так, что если сперва мертвецы вели себя очень вяло, то буквально за несколько дней они начали прогрессировать. Возросла скорость передвижения, реакция. Лев Николаевич утверждал, что видел покойника, передвигающегося быстрым шагом. «Они что, эволюционируют?» — поразился Олег. «Эволюционируют, прогрессируют, развиваются, может, мутируют, трудно сказать. Как по мне, само их существование абсурдно. Почему они не разлагаются? Я ведь, Олег, потому и остался в городе, надеялся, что пересижу какое-то время, а потом они сами все и попадают. Ошибся я. Следы разложения у них есть, но только самые поверхностные. Все двигательные функции сохранены». «А убить их можно?» — задал давно созревший вопрос Олег. «Можно. Когда их было еще не так много, те из живых, кто посмелее, убивал их. В туловище бить или отрубать конечности бесполезно. Нужно поразить мозг. Пока вторая волна смертей не прокатилась, казалось, что уже несколько районов обезопасили. Очень уж легко их выкашивали». Олег хмыкнул. Что-то вроде этого он и предполагал. «Хочешь убить зомби, стреляй в голову». «А как у них с разумом?» «Выглядят безмозглыми», — совсем не по-научному ответил Лев Николаевич. «Но проявляют строго направленную на людей агрессию. Сам видел, как около одного мертвяка крутилась собака, и он никак себя не проявлял. А стоило мне подойти поближе, как он заковылял в мою сторону. На контакт не идут, не разговаривают, только и делают, что бесцельно стоят или бродят, пока поблизости не окажется потенциальная жертва. Тут еще большой вопрос по поводу их органов чувств. На боль они точно не реагируют, а вот как видят и слышат...» «Когда я мешок с мусором кинул, тот в желтой кофте дернулся на звук», — вспомнил Олег. «Вот и я о том же. Они точно реагируют на звук, по-моему, и на свет тоже. Я пробовал светить фонариком ночью. С научной точки зрения этого не может быть. Приходится признать, что наукой ситуацию пока не объяснить. Кстати, теперь я понял, почему на балконах лучше не трепаться. Услышат? Точно. И припрутся под окна, тогда сбежать отсюда будет еще сложнее. А точно придется сбегать? Может, пересидим, а там и помощь придет? Может, придет, а может и нет. Ты думаешь, это только у нас так? Я вот так не думаю. За все то время, что я просидел в квартире, не слышал ни одного пролетающего самолета и ни одной радиопередачи. Ничего». Олегу понадобилось некоторое время, чтобы переварить информацию и не поддаться страху, который всячески стремился овладеть им. Неожиданное успокоение принесла мысль о том, что терять уже нечего. Можно не беспокоиться о работе, о том, как внести деньги за коммунальные услуги. Все это теперь не важно. Важно одно. Он хочет выжить. Почему? Потому что умирать страшно. Рация снова ожила. «Я вот что думаю, Олег. Давай перебирайся ко мне. Вдвоем и веселее, и сподручнее». Тут Олег был с ним полностью согласен. Следовало только обговорить детали. «А в подъезде мертвяков нет? А то сцапают меня, пока буду продукты перетаскивать». «На моем этаже один точно есть», — огорчил его Лев Николаевич. «Но эта проблема решаема. У меня есть сайга. Как раз сгодится для этого случая. Я с ее помощью уже Антонину Петровну успокоил. Пристрелялся вроде как». Судя по изменившейся интонации, Лев Николаевич бодрился, но тот факт, что ему пришлось пристрелить свою соседку, очень сильно его угнетал. «А на выстрел другие не сбегутся?» — засомневался Олег. «А что делать предлагаешь? В рукопашную с ними бороться?» Олег хищно улыбнулся и ответил. «Точно, Лев Николаевич, я предлагаю бороться в рукопашную». Глава вторая. Путь наверх. После недолгого препирательства Лев Николаевич все-таки признал, что идея может сработать, но предупредил, что будет держать винтовку наготове и в случае чего подстрахует. Олег отложил рацию и занялся подготовкой. Первым делом, как ему сказал Лев Николаевич, он собрал все имеющиеся в доме медикаменты от старых марлевых бинтов до бальзама от кашля и аккуратно уложил в спортивную сумку, куда же отправились банки с тушенкой и сменный комплект белья. Картошка и морковь все равно бы не влезла, поэтому Олег решил вернуться за овощами позже, если, конечно, идея выгорит. Закончив собирать сумку, Олег направился в кладовку. Открыв старую обшарпанную дверь, он принялся вытаскивать и раскладывать на полу свое сокровище. Олег с юношества увлекался историей, болел рыцарскими турнирами и эпохой средневековых войн. Постепенно обычный интерес перерос в нечто большее. Сразу после школы он вступил в клуб исторической реконструкции, где и состоял до сегодняшнего дня. Он был не просто рядовым участником клуба, а стал чуть ли не его визитной карточкой. Занимался фехтованием, изучал историю, участвовал в постановочных боях. Даже умудрился выиграть несколько призов за самый достоверный образ. Основная экипировка хранилась в клубной комнате, но и дома у Олега кое-что было. Встав на табуретку, он снял со стены увесистую секиру. На реконструкцию такую брать было нельзя, слишком серьезное оружие. Тут даже если затупить лезвие, как это делалось со всем оружием, не поможет. Эту красавицу Олегу подарил один знакомый из Москвы. Он здорово увлекался кузнечеством, и это было одно из его изделий. Не найдя ему применения, мастер сделал щедрый жест — отдал Олегу. Большую часть времени секира так и висела на стене. Только пару раз Олег брал ее на фотосессию для интернет-блога реконструкторов. После фотосессии товарищи, оценив тяжесть и заточку оружия, посоветовали больше его не приносить. Таким самому можно покалечиться и других инвалидами сделать. С тех пор секира честно ждала своего часа в темной кладовке, и вот дождалась. Олег примерил оружие в руках. Длинная, чуть изогнутая рукоять, почти метр в длину, широкое лезвие. Секира дарила приятную тяжесть рукам и наполняла уверенностью. Пусть это не огнестрел, но штука очень серьезная. Второй важной частью его плана был доспех. Конечно, полный набор лат у него в кладовке не хранился, но кое-что все же было. Олег надел плотный свитер по горло, а поверх него кольчужную рубаху с короткими рукавами. Длины кольчуги хватило до середины бедра. Чтобы подол не болтался, Олег подпоясался широким поясом с несколькими нашитыми кармашками. Огромным плюсом у данной кольчуги было наличие капюшона. На реконструкциях Олег предпочитал появляться в сфероконическом шлеме с полумаской и бармицей. Но сейчас лишний вес мог только помешать. Кольчуга и так весила около 9 килограмм, а еще предстояло одеть наручи и перчатки. Наручи и кольчужные перчатки отлично защищали руки до локтей, хотя и пришлось помучиться, прежде чем это все самостоятельно надеть и закрепить. Встал вопрос о защите ног. У Олега были металлические поножи европейского образца, но надевать их он не решился, решив ограничиться спортивными неопреновыми наколенниками, одетыми прямо поверх черных джинсов. «Я готов, Леонид Николаевич!» — решился Олег, стоя перед зеркалом в прихожей. Свое отражение он воспринимал как грубую насмешку над всем движением реконструкторов. Но в сумасшедшей ситуации, которая разворачивалась вокруг, возможно, это было вполне уместное зрелище. «Ну, давай с Богом!» — отозвалась рация. «Я тебя подстрахую, если что!» Олег закинул сумку на плечо и, предусмотрительно убедившись через дверной глазок, что лестничная площадка безопасна, осторожно открыл дверь. В нос тут же ударил запах гниения. Олег поморщился, прислушался и, не заметив ничего подозрительного, вышел в подъезд. Дверь он за собой тихонько закрыл, но на ключ запирать не стал. К чему это теперь? Воров можно не бояться, а вот на случай быстрого отступления запертая дверь только помешает. Раз, ступенька, два. Олег поднимался медленно, осторожно переставляя ноги, боясь шумом привлечь мертвяков. На пятой ступеньке, когда он смог заглянуть на лестничную площадку третьего этажа, стало ясно, что встречи с мертвяком не миновать. Худой мужчина в спортивном трико застыл прямо напротив нужной двери. Олег преодолел девятую ступеньку и, оказавшись на площадке между этажами, замер. Следовало решать, как поступить. Несмотря на слова Льва Николаевича, он не очень-то верил в скорость и ловкость мертвяка. Можно было попробовать быстро проскочить мимо, но, как назло, мертвяк стоял слишком близко к двери. Значит, нужно попробовать действовать более агрессивно. В конце концов, от этого зависит его жизнь. Олег осторожно поставил сумку на пол и, перехватив секиру двумя руками, легонько постучал рукоятью по стене. Мертвяк никак не отреагировал. Тогда Олег постучал сильнее. Еще теплилась надежда, что зомбак навернется с лестницы, но и она рухнула. Стоило неловко передвигающемуся мертвецу ступить на первую ступеньку, потом на вторую. Дверь одной из квартир приоткрылась, и оттуда высунулся Лев Николаевич с ружьем в руках. Олег, боясь, что сосед выстрелит и наделает шуму, решительно пошел в атаку. Он ступил на лестницу и в два шага сократил дистанцию до мертвяка. Замах на глубоком вдохе и на выдохе удар, в который Олег постарался вложить как можно больше сил. Широкое лезвие с легкостью вошло точно в шею мертвеца. Немного задержалось, перерубая позвонки, и с противным звяканьем ударилась о стену, неприятно тряхнув руки. Отрубленная голова с гулким стуканьем скатилась вниз по ступенькам, а тело рухнуло под ноги, едва не потерявшему равновесие Олегу, заливая кровью лестницу. «Ох, и нихрена ж себе!» — громким шепотом выдал Лев Николаевич, опустив ружье и разглядывая бледного, как смерть, Олега. «Давай скорее заходи, мало ли кто там на других этажах ошивается. Или еще не навоевался?» Олег навоевался. Навоевался так, что, когда на дрожащих ногах рванул в квартиру соседа, не сразу вспомнил о своей сумке. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов-выдохов, чтобы взять себя в руки и вернуться за припасами. Только когда Лев Николаевич закрыл дверь и принес стакан воды, Олег немного пришел в себя и выпустил секиру из рук. Пальцы дрожали. Это не на реконструкции долбить затупленными мечами по щитам. Кровь, стекающая по ступенькам, все еще стояла перед глазами. «Можешь тебя на шитыре понюхать?» — предложил Лев Николаевич, но Олег отрицательно мотнул головой. Первоначальное впечатление уже начало меркнуть, и он приходил в норму. Пока Олег снимал наручи и перчатки, Лев Николаевич внимательно изучил содержимое спортивной сумки. Продукты он отложил, а вот медикаментам уделил самое пристальное внимание. «Не густо», — резюмировал он, — «но хоть что-то. Вместе с моим будет неплохой запас». Олег, стянув через голову кольчугу, подошел к двери и заглянул в глазок. Обезглавленное тело лежало без движений. Новых мертвецов не появилось, что очень радовало. Остаток дня был посвящен мелким бытовым вопросам. Одну из комнат Лев Николаевич превратил чуть ли не в склад. Там стояли пузатые пластиковые бутылки с водой, ящики с консервами, крупой, сахаром, солью, батарейками и другими предметами первой необходимости. «Все, что успел закупить в первые дни», — похвастался Лев Николаевич. «Даже дымок есть». «Что за дымок?» — не понял Олег. «Сам смотри». Лев Николаевич указал на небольшую туристическую печку. «Я уже и кашкой, и супчиком баловался. Тут главная осторожность, не дай бог квартиру подпалить». «А дрова откуда брать?» — спросил Олег, хотя уже и сам увидел начатый мешок с покупным углем. «Угля немного», — признался Лев Николаевич. «Но можно разломать кресло или шкаф. Теперь уже не до удобств». Диван-кровать у Льва Николаевича был только один, поэтому сразу было принято решение спать на нем по очереди. На правах щедрого хозяина Лев Николаевич первым постелил себе на полу. За окном стемнело, и пока на печке готовилась каша, соседи завели разговор. Лев Николаевич немного рассказал о себе. Больше 20 лет он работал в местной больнице хирургом. Помимо рутинных обязанностей, писал научные статьи в журнал, увлекался новыми методами лечения, следил за разработкой новых препаратов. Семью так и не завел, успешно тратя свободное время на охоту и рыбалку. Тут сосед не удержался и похвастался фотографиями, где он был запечатлен с солидных размеров рыбинами и подстреленными зайцами. Клялся, что и на медведя ходил, но как-то подозрительно быстро ушел от темы, когда Олег начал задавать вопросы про охоту на косолапого. Обсудили движение реконструкторов. Лев Николаевич признался, что воспринимал их как любителей эльфов и гномов по кустам гонять. Но снаряжение Олега, особенно секира, произвели на него впечатление. Олег тут же открестился от всяких там эльфов, заявив, что историческая реконструкция и ролевые игры — вещи разные. Долго говорить на отвлеченные темы они не смогли, было трудно, да и глупо игнорировать сложившуюся ситуацию. «Ну и что будем делать?» Лев Николаевич подул на ложку, прежде чем отправить кашу в рот. Олег только пожал плечами. Сейчас с тарелкой горячей еды, солидными запасами, и в запертой квартире он чувствовал себя относительно спокойно, и срываться с места не хотелось. Запасы, конечно, не бесконечные, но можно добраться до ближайших магазинов. Победа над мертвецом уже казалась ему не такой уж шокирующей. Напротив, он считал, раз справился с одним, то и с другими сможет совладать. До ближайшего магазина рукой подать. Всего-то и нужно выйти со двора и перейти дорогу, если все делать аккуратно. — Олег, ну как ты себе это представляешь? — был не согласен Лев Николаевич. — Ну, месяц мы тут просидим, ну, 2 месяца. А дальше что? Да мы ж с ума сойдем в четырех стенах. А в то же время, может, в паре километров от города есть живые люди. Ты же помнишь, сколько народу успело уехать? Не может быть, чтобы все обернулись. — А если не все? — не сдавался Олег. — Что будем делать, если никого не найдем? — В любом случае, за городом будет проще. Мертвецов там намного меньше, а простора, если понадобится удирать, больше. Так и не придя к соглашению, решили выждать еще несколько дней. Доев кашу, Олег удобно расположился на диване и расслабился. День выдался непростой, и усталость взяла свое. Лев Николаевич, решив не тревожить Олега, устроился за письменным столом и занялся своими записями, невнятно бормоча что-то себе под нос. Ручка в его руке так и порхала над пухлым блокнотом. Глаза Олега стали слипаться, и он провалился в сон. Глава 3. Нет тела, нет дела. Проснулся Олег только ранним утром. Дико затекла спина и шея. — Лев Николаевич, вы вообще ложились? — спросил Олег, делая разминочное упражнение. — Да, поспал немного, — рассеянно ответил сосед, увлеченно строча в блокноте. Олег решил не докучать ему и продолжил утреннюю зарядку. Привычные упражнения разогнали кровь и наполнили организм приятной бодростью. — Олег, нам нужно избавиться от тела. Лев Николаевич наконец отложил ручку. — Пока ты спал, я выходил в подъезд. Не беспокойся, я аккуратно. Так вот, я смотрел тело мертвяка, которого ты вчера обезглавил, и у него все признаки нормальной человеческой смерти. — Во-первых, Лев Николаевич, давайте сразу договоримся. Раз уж мы с вами в одной лодке, то больше не делайте ничего такого, что может пошатнуть нашу безопасность без предварительного предупреждения. А если бы вас там сожрали, а потом пришли за мной спящим, неужели трудно было разбудить? — Да я туда-обратно буквально за 2 минуты. Начал оправдываться сосед, но быстро признал свою вину. — Ладно, Олег, ты прав. Больше не повторится. — А во-вторых, чем вам тело-то не угодило? Главное, оно больше не шевелится, пусть себе лежит. — Нет, Олег, вот тут ты совершенно не прав. Это тело начало понемногу разлагаться, еще будучи зомбаком. А теперь процесс пойдет дальше. Разложившийся труп — это самая настоящая инфекционная бомба. Нужно срочно его убрать. Олег немного помедлил, но не нашел, чем возразить. Возиться с телом очень не хотелось, но Лев Николаевич был врачом и знал, о чем говорит. Лев Николаевич надел резиновые перчатки по локоть ядовито-желтого цвета, плотный сиреневый передник и зачем-то черную вязаную шапочку. В общем, выглядел он весьма оригинально. Олег хотел сострить на эту тему, но, представив себя в кольчуге, джинсах и с секирой, передумал. Прежде чем разбираться с телом, было решено исследовать подъезд на наличие угрозы. Стараясь шуметь как можно меньше, сперва поднялись на пятый этаж, а потом спустились до первого. Первым шел Олег с секирой в руках, а чуть погодя следом Лев Николаевич с ружьем наготове. Насчет ружья у них состоялся отдельный разговор. Олег считал, что не стоит лишний раз стрелять. От выстрелов много шума, да и патронов жалко. Если шум не очень волновал Льва Николаевича, который резонно возражал, что «жить захочешь — пошумишь», то с нехваткой патронов ему пришлось согласиться. К общей радости больше мертвецов в подъезде не оказалось. Для надежности соседи проверяли каждую квартиру. Все, за исключением одной, оказались заперты. Когда Олег надавил на ручку двери на пятом этаже, та, щелкнув, открылась. От неожиданности Олег резко толкнул дверь назад. Она закрылась с громким хлопком, особенно гулко прозвучавшим в тишине подъезда. В напряженной тишине Лев Николаевич прислонился ухом к обитой коже поверхности и некоторое время прислушивался. «Ничего не слышно!» — повернулся он к Олегу. «Но, думаю, не стоит рисковать. Давай лучше займемся телом, как и планировали». Олег был с ним согласен, но все же решил перестраховаться. Он быстро сбегал в свою квартиру и вернулся с деревянной шваброй, которой подпер подозрительную дверь. Узкий конец швабры упирался в дверь, а широкий — в стальную решетку напротив. Пока тело лежало на лестнице, из него натекло много крови. Она, залив весь пролет между этажами, дотекла даже по ступенькам ниже. Чтобы не ходить по ней, Лев Николаевич набросал на пол ненужную одежду — пыльную телогрейку и несколько свитеров. Пока Олег, борясь с тошнотой, разглядывал убитого им зомбака, сосед, совершенно не брезгуя, поднял отрубленную голову и, прикрыв дверь подъезда, выкинул ее наружу. Вернувшись, он доложил. «Тот, что в шляпе, все сидит на лавке, а вот второй бродит неподалеку. Может на нас среагировать. Я с ним справлюсь». Олег решительно взял в руки секиру и направился вниз. Оказавшись на улице, Олег сразу нашел взглядом свою цель. Мертвец в желтой кофте топтался в нескольких метрах от входа в подъезд, видимо, привлеченный шумом, который издала выброшенная голова. Удостоверившись, что Лев Николаевич придерживает дверь подъезда открытой и страхует его, Олег двинулся к зомбаку. И хотя Олег шел практически неслышно, зомбак неуклюже заковылял ему навстречу. И Олег готов был поклясться, что мертвец быстро набирает скорость, но расстояние между ними было небольшое. Поэтому прежде чем зомбак разогнался достаточно, чтобы вызвать беспокойство, Олег нанес удар. Учитывая предыдущий опыт, он решил бить не в полную силу. Лезвие застыло во время замаха и стремительно врезалось в шею мертвеца. И снова все произошло не так, как планировалось. Слабый удар не снес голову мертвеца. Лезвие застряло в шее. Зомбак задергался, но все же рухнул на землю, увлекая за собой секиру и вцепившегося в нее Олега. Неудачливый боец не удержался на ногах, рухнув прямо на зомбака. Оказавшись лицом к лицу с истекающим кровью, источающим запах гниения, смотрящим на него стеклянными глазами и скалящим зубы мертвяком, Олег едва не лишился сознания. С огромным трудом ему удалось взять себя в руки и подняться на колени, чтобы хоть немного отдышаться. «Олег, берегись!» Со стороны подъезда прозвучал выстрел. Олег поднял глаза и увидел несущегося на него зомбака в шляпе. Мертвец бежал. Нелепо балансируя руками, он грузно топал по аллее с очень приличной скоростью. Наверняка при жизни этот толстяк так не бегал. Снова грохнул выстрел. На этот раз Лев Николаевич попал. Тучное тело сильно дернулось, пошатнулось, но не упало. Олег не успел встать на ноги, когда зомбак всей своей массой налетел на него. Секира оказалась прижата к телу и была бесполезна. Даже сквозь кольчугу Олег почувствовал, как зубы впились в его плечо. «Только бы не в шею!» — подумал Олег, отчаянно пытаясь скинуть с себя мертвеца, но тот, придавив его к земле, не оставлял и шанса. Холодная рука накрыла его лицо, сжимая скрюченными пальцами, лишая возможности видеть. Громкий хлопок заставил Олега дернуться и замереть. Лицо залило что-то холодное, мертвец прекратил атаковать, застыв неподвижной грудой. «Ты как, Олег? Все в порядке?» Голос Льва Николаевича с трудом пробивался сквозь гул в голове. Пока сосед вытащил его из-под мертвеца и поставил на ноги, Олег только мотал головой, пытаясь восстановить координацию и оглохшее левое ухо. Потом, когда до него дошло, что холодная жидкость, покрывшая все его лицо, не что иное, как кровь, Олега вывернула. Надо отдать должное Льву Николаевичу, он не терял времени даром, а затолкал Олега в подъезд и в одиночку, ругаясь сквозь зубы, за ноги выволок тело с лестницы. И сделал это как раз вовремя, успев захлопнуть дверь подъезда, потому что во двор стали заходить привлеченные шумом незваные гости. На этот раз их было куда больше. «Еще один парадокс», — размышлял вслух Лев Николаевич, пока Олег, не жалея воды, отмывал лицо и волосы от крови. «Холодная кровь. Никогда бы не поверил». «Вас только кровь волнует. А то, что эта сволочь бежала с приличной скоростью, вы не заметили?» «Я ж тебе говорил, что наблюдал нечто подобное. Боюсь предположить, но, возможно, эти твари действительно эволюционируют». Олег обтерся полотенцем и устало опустился на диван. После стычки с зомбаками товарищи вновь устроились в квартире Льва Николаевича. «То есть они разумны? Скоро смогут разговаривать?» «О разуме тут речь не идет». Лев Николаевич заложил руки за спину и подошел к окну, став похожим на лектора. «Я считаю, что они ведомы одним инстинктом — убивать людей. Это их цель, и для ее достижения они прогрессируют, становятся быстрее. И хорошо, если только быстрее. Кто знает, на какие еще мутации они способны». Олег невольно поежился, представляя, как оживают самые страшные кошмары, обретая плоть и кровь. Это сильный удар по его плану отсидеться в квартире. В городе становится слишком опасно, особенно сейчас, когда выстрелы привлекли солидную группу мертвецов. Лев Николаевич как раз вышел на балкон понаблюдать за тем, как зомбаки топчутся около входа в подъезд. «И ведь около двери стоят», — повернулся он к Олегу. «Понимают, куда мы удрали. Может, и чуть научились, хотя маловероятно. Слишком уж быстро даже для них. Бегать вон только через неделю начали, и то не все». «Значит, все-таки нужно уходить». Поразмышляв некоторое время, Олег поднял взгляд на соседа. «Нужно», — твердо сказал Лев Николаевич. «Даже сейчас будет непросто пробиться сквозь толпу мертвецов, а о том, что будет дальше, и думать не хочется. Но в том, что нужно бежать из города, я уверен». «Куда двинемся? Может, на остров? Водная преграда и все такое». «А где ты в Подмосковье найдешь остров?» — удивился Лев Николаевич. — Да и не факт, что вода будет надежной защитой. Есть у меня на примете одно место. Несколько дней езды, если повезет. — Что за место? — Охотничий домик. Расположен он глубоко в лесу, но просторный, со всеми удобствами. Огорожен забором и все дела. Какой-то бизнесмен себе отгрохал, любил охоту и вообще уединение, поэтому вокруг заповедник и никакого жилья. У меня там знакомый работает. Лев Николаевич замялся. «Теперь уже, наверное, работал сторожем. Пару раз он меня приглашал туда на охоту, так что дорогу я найду». «А что мы там есть будем?» — осторожничал Олег. «Ну, во-первых, вокруг лес полный дичи. А во-вторых, можно будет и делать вылазки за едой, медикаментами, да и вообще». «Но вы же говорите, что туда несколько дней пути». Все еще сомневался Олег. «Не пропадем по дороге?» «Олег, а если останемся тут, думаешь, не пропадем?» — резонно возразил Лев Николаевич и продолжил. «Но этот момент я тоже продумал. У меня в гараже стоит машина, УАЗик. Да не кривись ты так!» «Может, понадежней колеса найдем?» — поинтересовался Олег при упоминании отечественного автопрома. «Хаммер там или...» «Керамер!» — передразнил его Лев Николаевич. «А чинить ты его в случае чего умеешь? Или будешь автосервис искать? А знаешь, сколько он бензина жрет? Да, кстати, твой хаммер за углом стоит или где?» «Понял я, хватит!» — сдался Олег, поднимая руки под напором собеседника. Лев Николаевич еще некоторое время посверливал его взглядом, но нападки прекратил. «Ладно, извини, Олег. Просто я в свою ласточку столько сил вложил. У меня там стоит болотная резина с грунтозацепами, дорожный просвет увеличенный и даже лебедка есть. Я уже не говорю про салон». Следующие полчаса Олегу пришлось выслушивать о том, какая у Льва Николаевича расчудесная машина. Прервать увлекшегося соседа с фанатичным блеском в глазах Олег не решился. Только когда товарищ немного угомонился, Олег задал давно назревший вопрос. «А где у вас гараж, Лев Николаевич?» Сосед открыл было рот, но потом неожиданно замялся, Смущенно почесал нос и, наконец, ответил. «А вот тут, Олег, начинаются первые трудности». Глава четвертая. В путь. Сборы заняли куда больше времени, чем предполагалось. Сразу стало ясно, что все с собой не унести. Одно дело передвигаться с рюкзаками за спиной, совсем другое — тащить еще две хозяйственные сумки с продуктами. Нужно было решить, что брать в первую очередь. Особой надежды на то, чтобы вернуться за оставшимися вещами, на машине не было. Тут еще неизвестно, удастся ли добраться до гаража, а уж возвращаться через город, кишащий мертвецами... Гараж Льва Николаевича располагался не просто далеко, он находился в совершенно противоположной части города. И если в обычное время туда можно было добраться минут за 20 на маршрутном такси, то сейчас путь предстоял долгий и смертельно опасный. По-хорошему, стоило задержаться еще немного и попробовать разведать обстановку в городе. Но мертвецы не давали лишнего времени. Ночью к подъезду подтянулось еще несколько зомбаков, самые активные из которых, расталкивая остальных, протиснулись к двери подъезда и почти осмысленно ощупывали ее ладонями. Мертвых становилось больше, и они наступали. Стало ясно, что задержка еще на день или два может стоить жизни. Поэтому было решено не затягивать с бегством. Каждый брал с собой по рюкзаку и оружие. Если с рюкзаками все было понятно, туда уложили в первую очередь медикаменты, запас воды и консервов, то с оружием все было несколько сложнее. Лев Николаевич, кроме своей сайги, прихватил туристический топорик и охотничий нож. От предложения подобрать что-нибудь из оставшихся доспехов он отказался, предпочитая камуфляжный костюм и ботинки с высокой шнуровкой. Олег тоже решил не изменять себе и взял верную секиру, хотел еще добавить пару ножей, но передумал. Его броня и так давала лишний вес, усугублять не стоило. — Ну что ж, сэр Олег, готовы выступать? — бодро поинтересовался Лев Николаевич, когда Олег закончил облачаться, закинул за спину рюкзак и взял секиру. — Все-таки до сих пор не верится, что ты в кольчуге и с топором. Хотя что-то в этом есть, наверное, так и нужно. В такой ситуации обычный подход к проблемам уже не работает. Олег только пожал плечами. Кольчуга уже спасла его от укуса, а секира выручала в схватке с зомбаками. Этого ему было достаточно, чтобы не расстаться с ними. Уходить пришлось через соседний подъезд, перебравшись туда по чердаку. Зомбаки продолжали толпиться у третьего подъезда, а беглецы осторожно выскользнули из первого. Шли быстрым шагом, часто оглядываясь. Заранее было решено ни в коем случае не останавливаться, не отвлекаться на мародерство и всячески избегать стычек с мертвецами. Последний пункт было особенно трудно соблюсти. Город просто кишел мертвыми. Зомбаки стояли на тротуарах, бродили между машин, что во множестве застыли на проезжей части, мелькали за стеклами магазинов. Город представлял из себя жуткую смесь из шарканья ног, сладковатого запаха гниения и повсеместной разрухи. Некоторые автомобили окончили свой путь, врезавшись в фонарные столбы, здания, другие машины. Витрины многих магазинов были разбиты, демонстрируя следы мародерства. Над крышами пятиэтажек в конце улицы поднимался густой черный дым. Олег шагал первым по заранее обговоренному маршруту, не оборачиваясь, только прислушиваясь к сопению Льва Николаевича за спиной. Просто чудо, что ему удалось пересечь оживленную когда-то улицу, не привлекая внимания. Свернув переулок между магазином бытовых товаров и продуктовым, они оказались перед забором из ребристых листов железа. Когда-то тут был пустырь, но несколько месяцев назад началась активная стройка. Что строили, никто не знал, но местные гадали между торговым центром и новым кинотеатром. За стройкой находилась автостоянка, а дальше начинался частный сектор, а попросту говоря, деревня. Хотя трудно называть деревенскими дома практически в черте города. Тут уже был газ, но не было канализации, было электричество, но все равно зимой топили печи. Своеобразная часть города, которую не коснулись последние десятилетия развития и преобразований. Лев Николаевич надеялся обогнуть центральную часть города через этот район и выйти к гаражам, где ждала своего часа его ласточка. Чтобы попасть на стройку, пришлось пройти вдоль забора до ворот. — Олег, гляди! — Лев Николаевич указал на будку охранника. Около будки лежали два мертвеца с разбитыми головами, что могло означать только одно — есть еще живые люди, готовые бороться с неведомой напастью. Медлить было нельзя, поэтому соседи решительно направились к будке, перешагивая через тела. Изнутри не доносилось ни звука, а дверь оказалась заперта. Олег осторожно постучал по ней, но реакции не последовало. Терять время было нельзя, поэтому он хотел было уже пустить в ход секиру и пробить путь внутрь силой, но Лев Николаевич остановил его. — Не стоит. Лев Николаевич встал на носки, приложил ладонь к стеклу, заглядывая в небольшое окошко. — Уже поздно. Олег тоже заглянул в окно. Зомби не смогли пробраться в будку, но Лев Николаевич был прав. Было уже поздно. В крохотном помещении не было ничего, кроме стола, стула и одноместного вещевого шкафчика. В углу валялась кувалда со следами крови, а ее владелец висел в нескольких сантиметрах над полом на собственном ремне. Олег отшатнулся от будки. Почему-то вид этого трупа вызывал куда больший страх, чем те, что шатались по улице. Почему здоровый человек выбрал смерть? Почему прекратил бороться? Неужели и они рано или поздно сломаются и закончат так же? Во рту резко пересохло, пальцы побелели, сжимая деревянную рукоять. «Олег, успокойся!» Широкая ладонь соседа легла на плечо. Видимо, он понял состояние Олега и решил приободрить. «Это только его выбор. Мы свой сделали, когда вышли из квартиры. Теперь уже не важно, что ждет впереди. Главное, у нас есть цель — выбраться из города и добраться до безопасного места. Так давай делать все, чтобы ее достичь». По привычке, глубоко вздохнув, выдохнув, Олег нашел в себе силы успокоиться. Если посмотреть под другим углом, повешенный не ходит, не пытается его укусить, так чего же тут бояться или впадать в уныние? Стройку решили пройти насквозь, понадеявшись, что за оградой мертвецов будет меньше. Дорога, по которой подвозили стройматериалы, была усыпана крупным щебнем, который чувствительно впивался в ступни даже через подошву. Стараясь шагать осторожнее, Олег размышлял, кому на руку такая дорога. По щебню особо не побегаешь, но мертвецам, должно быть, будет двигаться труднее. За воротами оказался огромный котлован, в который уже успели вбить множество бетонных свай. Теперь между ними бродили мертвяки в строительных касках и комбинезонах. Почему зомбаки не смогли выбраться и разбрестись, стало ясно сразу же. Массивная, своебойная установка повалилась на единственную лестницу из котлована, подмяв под себя металлическую временку. Это было просто невероятное везение в их ситуации, и пренебрегать им было бы глупо. Олег и Лев Николаевич поспешили пересечь территорию стройки. Для этого пришлось обойти котлован по краю. Стараясь держаться подальше от обрыва, Олег все-таки внимательно следил, что происходит внизу. Именно он первым заметил нездоровую активность среди мертвецов. «Лев Николаевич, вы тоже это видите?» Олег указал направление секирой. Сосед прищурился, всматриваясь вниз, после чего выругался. Один из мертвецов не бродил между свай вместе со всеми. Этот уникум, встав на колени, склонился над одним из своих бывших товарищей и, активно работая челюстью, пожирал его внутренности. Неподалеку лежали еще несколько тел со следами кровавого пиршества. «Значит, им все-таки нужна пища!» Олег с трудом сдерживал рвотные позывы. «Не похоже», — ответил Лев Николаевич. «Почему только один жрет? Тут что-то другое. Боюсь, это как-то связано с их эволюцией». «Хотите сказать, что сейчас этот гад откушает мясца и начнет бегать быстрее?» «Возможно, тут трудно что-то предполагать. Мое мнение, мир продолжает сходить с ума». «Куда уж больше?» — криво усмехнулся Олег. «Как видишь, есть куда. Но я совсем не горю желанием оставаться здесь и смотреть, чем все это закончится. Так что давай ходу». Путники вышли со стройки через крошечную калитку. Видимо, рабочие использовали ее в качестве черного хода, когда не хотели шагать до ворот. До поворота на узкие деревенские улочки, теснящиеся между плотными деревянными заборами, осталось рукой подать. Стоянка практически опустела, лишь несколько машин сиротливо стояло под открытым небом. Мертвецов видно не было. Задерживаться на открытой местности не хотелось, поэтому Олег и Лев Николаевич, не сговариваясь, бегом рванули через стоянку. Чтобы попасть в частный сектор, нужно было свернуть с широкой асфальтированной дороги. Неожиданно оказалось, что узкая дорога перекрыта автомобилем. Сразу было видно, что это не брошенная машина, не сломанная, а поставленная специально, чтобы перекрыть дорогу. «Хороший знак», — сказал Олег. «Может, еще люди остались?» «Может, и остались, но я бы на их месте не стал задерживаться. Город близко, мертвецов там немерено. Тут просто, перекрыв дорогу, не отсидишься. Идти в тишине было жутковато, но нарушать эту тишину разговорами не хотелось. На большинстве участков были глухие деревянные заборы, которые не позволяли увидеть, что происходит за ними. Перед каждым поворотом Олег непроизвольно сильнее сжимал рукоять секиры, ожидая увидеть зомбака. Пока все было тихо, только когда проходили участок, огороженный сетчатым забором, увидели двух мертвяков, шаркающих вдоль забора. Было очень неприятно осознавать, что за большинством заборов ситуация не лучше. «Привал!» — скомандовал Лев Николаевич, опуская сумку на землю и разминая уставшую руку. «Что-то заплыл я за зиму. Надо в форму приходить». Олег не сильно утомился, но спорить не стал. Кто знает, что ждет впереди. Лучше быть готовым к встрече отдохнувшими, а не запыхавшимися и с дрожащими от усталости коленями. Из головы не уходил образ зомбака, пожирающего внутренности мертвеца. То еще зрелище. «Начало пути положено», — подмигнул Лев Николаевич. «Я, честно говоря, думал, будет хуже». «Может, и будет», — сказал Олег. «Что так мало оптимизма? Из города, считай, вырвались, сядем на колеса, так вообще будет здорово». «Не идет из головы людоед со стройки». «У меня тоже. И даже есть кое-какие мысли на этот счет». Что за мысли у Льва Николаевича, Олег спросить не успел. Громкий выстрел где-то совсем близко нарушил тишину и заставил путников нервно вздрогнуть. Глава 5. Встреча. Пока Лев Николаевич замешкался, Олег бросился вперед. «Я проверю. Сторожите вещи». Несмотря на то, что бежал Олег по земляной дороге, эхо его шагов гулко отдавалось от заборов. В эти мгновения он совершенно пренебрег опасностью столкнуться нос к носу с зомбаком за углом. Поворот, за ним еще один. Наконец Олег замер у распахнутой калитки. Рядом на дороге стояла тачка, груженная всевозможным хламом. Пачки соли, макароны, батарейки и прочие мелочи, имеющие сейчас повышенную ценность. За забором явно кто-то был. Сперва Олег услышал шаги, а потом и тихую речь. «Зря мы так далеко полезли». «Ничего не зря. Вот сколько набрали». «А толку-то? Слышал, как бежал. Дачник это. Точно говорю, дачник. За нами пришел». «Да не должен вроде. Дача в другой стороне. Что ему тут делать?» «А что он там делал?» «За нами пришел. Не надо было тебе палить». «Не надо палить было, говоришь. А что ж ты верещал, когда эта тварь на тебя поперла? Или я просто так пальнул из спортивного интереса?» «Да ладно тебе, это уже не важно. Делать что будем? Я предлагаю вещи бросить и махнуть через забор, а вось не догонит». Испугавшись, что разговаривавшие за забором и правда удерут, Олег подал голос. «Есть кто живой? Ау!» На несколько секунд воцарилась тишина. Потом из калитки осторожно выглянул бородатый мужик с двустволкой в руках. Он быстро окинул взглядом улицу, а потом уставился на Олега. Вслед за ним появился второй, чуть меньше ростом, худой, с вилами наперевес. «Ничего себе!» — округлились глаза у худого. «Ну и видок у тебя!» «Да как-то не до последних веяний моды было!» — усмехнулся Олег. Бородатый тоже хмыкнул и опустил ружье. Похоже, контакт налаживался. Когда из-за поворота появился Лев Николаевич с сумками, Олег уже познакомился с новыми людьми. «Григорием меня зовут. Когда все закрутилось, я сразу понял, надо самому что-то делать, нечего помощи ждать. Соседи-то мои сразу изменились, пришлось даже отбиваться. Ружье-то потом уже нашел, а так лопата их. Но отбился, слава богу». Бородач с ружьем закурил, рассказывая свою историю. «Заборы очень выручили. Тут многие варья опасались, вот и понастроили. Воровать-то все равно воровали. А вот как все омертвячились, тут реальная польза пошла. Они ж глупые покойнички эти. Все как в стойлах толпятся. Вот я и начал потихоньку домик свой укреплять, ну и таскать, что пригодится может. Продукты там, оружие, лекарства какие. Мародерство, конечно, но кто ж теперь осудит?» «А я на него наткнулся, когда из города драпал», — подхватил худой. «Дороги встали, везде пробки. Что делать? Вот я и рванул через деревню, думал проскочить». «Думал он», — сплюнул Григорий. «Мало того, что Слава застрял посреди дороги, так еще такой хвост за собой привел. Пришлось патроны тратить, а то бы разбрелись по всем дорогам». «Ну вот мы и решили объединиться и вместе укрепление строить». Опять влез Слава. Забор укрепили, барахла натащили. Теперь планируем соседние участки тоже укрепить и общий забор сносить. Тогда получится один большой участок, где можно будет и огород организовать, и скотину держать. — Много огораживать придется для скотины, — усомнился Лев Николаевич. — Не проще в область уходить. Россия большая. Место подальше от городов найти всегда можно. — Закидывает удочку, — понял Олег. — Хочет соблазнить с нами пойти. — Ведь может неплохо получиться. Найдем еще машину, пойдем колонной. Вместе шансов больше. — Не, — покачал головой Григорий. — Опасно сейчас путешествовать. Кто знает, что там творится в этой области. У нас вон на дачах и то тварь поселилась. — Какая тварь? — спросил Олег. — Мы его дачником зовем, — ответил Слава. — Худой такой, горбатый, бегает очень быстро. Близко мы его не видели, только в бинокль, когда присматривались. Куда маршрут проложить? — Так, может, это человек был? — предположил Лев Николаевич. — Сейчас шустро бегать, залог успеха. — Не, мы несколько раз его видели. Григорий тяжело вздохнул, видимо, ситуация с дачником ему очень не нравилась. — Точно не человек. Может, и был им, но сейчас уже нет. Я видел, как он по крышам прыгает, будто обезьяна, и собаку на моих глазах сожрал. — Сожрал? — Да, такая история вышла. Давайте я вам по дороге расскажу. Не стоит тут долго оставаться. Пойдемте к нам. Там чаю попьем и поговорим. Олег и Лев Николаевич переглянулись. В их план задержка не входила, но и ничего страшного в том, чтобы пообщаться с людьми, не было, особенно если был шанс объединиться с ними в одну группу. Пока шли по узким деревенским улочкам, Григорий, как и обещал, начал рассказывать. Обыскать соседние дачи он решил почти сразу. Знал, что люди там строились состоятельные, привыкшие к удобствам, поэтому можно было найти много полезного. Особенно его интересовали газовые баллоны, дизельные генераторы, ну и по мелочам. Одному идти было рискованно, да и боялся без присмотра свой дом оставлять. Тогда еще не знал, насколько масштабной оказалась эпидемия. Тут очень удачно появился Слава. Вдвоем и участок быстрее укрепили, и вылазки стало делать проще. Тогда-то Григорий и начал планировать поход к дачам. Деревню пересекли без приключений. К этому времени Григорий уже практически очистил улицы от мертвецов, а вот на дачах пришлось повозиться. Несколько раз пришлось даже спасаться бегством через забор, когда зомбаков становилось слишком много. Но, в общем, все шло неплохо. Действовали по проверенной схеме, зачищали участок от мертвецов и тщательно обыскивали. Что-то забирали с собой, а то, что не могли унести, аккуратно складывали у выхода, чтобы забрать потом. На одном из участков, пока Слава потрошил объемную аптечку, Григорий снаружи наблюдал за окрестностями. По дороге бродило несколько мертвяков, но опасности они пока не представляли. И тут внимание мужчины привлекла грязная дворняга, испуганно семенившая по улице. Григорий тут же загорелся идеей приручить собаку. Хороший сторож только на пользу пойдет. Выглянув из калитки, он привлек внимание животного свистом. Собака встрепенулась, неуверенно замерла, но все же не убежала. Григорий поманил животное, похлопывая по ноге. Все шло как по маслу. Собака уже сделала первые шаги в сторону мужчины, когда в длинном прыжке с крыши ближайшего дома на нее обрушилась горбатая тварь. Собака отчаянно завизжала, но тварь держала крепко. Григорий, увидев, как монстр зубами рвет плоть животного, бросился прочь. — Пристрелить не пробовал? — спросил Лев Николаевич. — Не успел, — признался Григорий. — Потом, когда на шум Слава прибежал, мы вместе вышли посмотреть. Так там уже ни собаки, ни этой твари не было, только лужи крови и мертвяки на шум подтянулись. Да я и не уверен, что смог бы его подстрелить. Двигался он очень быстро. Думаю, он на нас засаду устроил, а собака случайно попалась. — А ведь мы тоже видели одного мертвяка, который других жрал, — вспомнил Олег. — Может, они от этого сильнее становятся? — Возможно, — задумчиво протянул Лев Николаевич. — А вы где его видели? — спросил Слава. Остаток пути Олег рассказывал об их коротком путешествии. Лев Николаевич не вмешивался, только несколько раз вскользь упомянул, что чем дальше от городов, тем безопаснее. Участок Григория они узнали издалека. Массивный глухой забор со следами недавних укреплений, мощная калитка, закрытая на засов. Крепость, а не участок. Пока шли по дорожке к дому, Олег обратил внимание на всевозможный хлам, который Григорий и Слава успели притащить. Тут были и садовые инструменты, мебель, и даже под отдельным навесом стояла бытовая техника. «Решетки еще на окна хочу!» — поделился Григорий, когда все расселись за столом, а в печке потрескивали доски. Чтобы было не душно, Слава открыл окна нараспашку. На плите уже закипал чайник. За чаем беседовали на отвлеченные темы. Григорий интересовался доспехами Олега и секирой, а Слава безумолку трещал о своей жизни. Лев Николаевич пытался несколько раз закинуть удочку о совместном продолжении пути подальше от города, но быстро сдался. Олег понял, что Григория им не уговорить, едва увидел его участок. Не бросит он все это. А Слава без Григория не пойдет. Очевидно, что он признает его главенство и держится за него. «Ну, спасибо за чай, но надо и честь знать». Лев Николаевич тоже понял, что ловить нечего, и засобирался. «Подождите!» — остановил его Григорий. «У меня к вам предложение. Я сейчас». Он быстро вышел из комнаты, а когда вернулся, положил на стол сверток. «Вот!» — Григорий развернул газету. «В доме участкового нашел». «Макаров?» — Лев Николаевич нагнулся над оружием. «Почти новый». «Да, и к нему две обоймы, если поможете завалить дачника», — прямолинейно предложил Григорий. «Почему сами не хотите?» — удивился Лев Николаевич. «У вас ружье и пистолет». «Быстрый он очень», — ответил Григорий. «Вчетвером надежнее будет, да и у Олега защита знатная». «Хочешь его как приманку использовать?» — спросил Лев Николаевич, нахмурившись. Григорий отвел взгляд. В принципе, его можно было понять. За столом стало тихо. «Я не против», — неожиданно для всех заявил Олег. Григорий и Слава радостно встрепенулись, а вот Льву Николаевичу это не понравилось. «Ты с ума сошел, Олег? Мы уже все решили. Дойдем до гаража, грузимся в машину и дуем подальше отсюда. Зачем нам этот пистолет? Не стоит он такого риска». «Слав, пойдем проверим, как там на улице». Григорий тактично вытолкнул товарища и удалился сам, давая возможность гостям выяснить отношения. «Брось ты эту затею!» — продолжал уговаривать Лев Николаевич. «Этот дачник — только первая ласточка. Сколько еще тварей появится? Да их, может быть, десятки отъедаются по окрестностям. Ты хочешь всех перебить?» «Да, хочу». Олег был намерен твердо стоять на своем. «И дело тут не в пистолете или в том, чтобы остаться здесь. Дело в том, чтобы помочь людям. Сейчас у нас есть такая возможность. Почему я должен ее упускать? Да, они выбрали свой путь, отличный от нашего, и мы скоро разойдемся, но это не повод оставлять их в беде». «Это из тебя юношеский идеализм попер?» «А пусть и так. Но если вы уйдете сейчас, то уйдете без меня». Олег сложил руки на груди и отвернулся, делая вид, что изучает пейзаж за окном. Некоторое время они сидели молча. «Ладно, я тоже, может быть, мечтал побыть героем. Побуду хоть оруженосцем у рыцаря в сверкающих доспехах». «Кольчуга не сверкает!» С облегчением улыбнулся Олег, который очень боялся, что Лев Николаевич не согласится помогать. «Да вижу, что не сверкает. Это я так, образно». Лев Николаевич обернулся к двери и повысил голос. «Давайте сюда, будем думать, как нашу проблему решить». Глава шестая. Дачник. План действий обсуждали до самого вечера, поэтому было решено заночевать у Григория, а уже утром начинать действовать. С наступлением темноты Григорий бдительно обошел всю свою территорию, проверил надежность забора и, удостоверившись, что все в порядке, вернулся в дом. Окна на ночь также закрыли. Олег позволил себе расслабиться и снял кольчугу, без которой тело казалось неестественно легким. Григорий, Слава и Лев Николаевич тут же принялись с любопытством изучать броню. «Не устал целый день тяжесть на себе носить?» «Не особо», — пожал плечами Олег. «Вес, конечно, чувствуется, но быстро привыкаешь. Однажды, когда я с клубом на сборы ездил, мы там все в полной броне почти двое суток ходили. Не снимали ни во время сна, ни во время еды, а веса там побольше было, чем сейчас». «Вот вам делать нечего». «Каждый развлекается по-своему». Снова пожал плечами Олег. У него уже слипались глаза, и объяснять все прелести исторической реконструкции ему не хотелось. Лев Николаевич еще о чем-то спорил с Григорием, а Олег занялся переделыванием одного из кармашков на своем поясе под кобуру для пистолета. Утром, сразу после завтрака, было решено выступать. Свои запасы Олег и Лев Николаевич оставили в доме Григория. взяв с собой только оружие. Олег, снова облачившись в броню, закинул на плечо секиру, а Лев Николаевич взял сайгу. Григорий вооружился двустволкой, а вот Слава никак не мог определиться между вилами и здоровенным топором для рубки дров. При этом он постоянно косился на Олега, явно проводя аналогию между его секирой и своим топором. «Бери вилы», — посоветовал Олег. «Топор тяжелый, его делали, чтобы по хозяйству работать, а не драться». «Вилами проще этих тварей на расстоянии держать», — поддержал его Григорий. «Ну, раз вы так считаете...» Слава послушно взял вилы. Выглянуло солнце, ветра не было. Отличная погода. В другое время можно было бы махнуть за город на шашлыки или на рыбалку, но вместо этого приходится пробираться по заполненному мертвецами дачному кооперативу, чтобы убить еще более страшную тварь. Каждый развлекается по-своему. Олег усмехнулся собственным мыслям. Нужно настроить себя на хороший лад. Тогда и шансы на успех повысятся. Самое смешное, что ему не было страшно от факта встречи с необычной тварью. Вернее, не так. Страшно было, но куда больше он боялся того, что успех всего мероприятия зависел от него. После всех споров и несмотря на все возражения Льва Николаевича, было решено, что Олег выступит в качестве приманки. По словам Григория, у твари вполне человеческие зубы и челюсть. Поэтому броню он прокусить не сможет. Олегу и надо, что продержаться минуту-другую, пока выскочившие из засады товарищи не прикончат тварь. Все просто. Пистолет Олег потребовал сразу и закрепил в сделанной наспех кобуре на поясе. Стрелять он толком не умел, но с огнестрелом все равно спокойнее. Хотя стрелять стоило только в самом крайнем случае, иначе шум мог привлечь еще больше неприятностей. Это же относилось и к ружьям Льва Николаевича и Григория. От Славы с его вилами толку немного. Вот и получалось, что в идеале тварь должен прикончить Олег своей секирой. Подманить, позволить приблизиться и снести или расколоть башку. Все очень просто. Лев Николаевич четко дал понять, что считает поступок Олега неразумным. Нельзя в такой ситуации, когда весь мир рушится, безрассудно подвергаться опасности, которой с легкостью можно избежать. Олег был с ним согласен, но все равно шел вперед, возглавляя их небольшой отряд, и был очень благодарен соседу за то, что тот шел вместе с ним. Дачу от деревни отделяла широкая двухполосная дорога. Машин на ней не было, ни целых, ни разбитых. «Отсюда нужно осторожнее!» — предупредил Григорий. «Мертвяки сами пока в деревню почти не совались, но вот за этой дорогой их полно». «А почему они за вами не увязались, когда вы возвращались?» — спросил Лев Николаевич. «Мы дальше по дороге шли!» — ответил Григорий. «Вдоль деревни немного прошли и перебили тех, кто за нами шел. Только потом к дому двинули». Григорий оказался прав. На первой же улице они встретили двух мертвяков. Один зомбак бесшумно поднялся из придорожной канавы, где лежал до этого, а второй хромал по дороге. Движения их были заторможенные и нерасторопные. Олег жестом попросил товарищей остановиться, а сам двинулся вперед. Хорошая возможность немного размяться, почувствовать себя уверенней. «Слав, подстрахуй его!» — шепнул Лев Николаевич. Слава покосился на Григория, тот кивнул и двинулся за Олегом. Его помощь не понадобилась. Олег действовал быстро и эффективно. Два взмаха секира и обезглавленные тела рухнули на дорогу. «Здорово!» — сделал вывод Григорий. «Быстро и, главное, тихо!» Олег согласно кивнул, прислушиваясь к собственным ощущениям. Не было ни страха, ни жалости, ни сомнений. Все правильно. Теперь только так. Тогда он сможет выжить сам и помочь другим. Зачем помогать? Потому что тогда он будет точно уверен, что отличается от тех мертвецов, что заполнили улицы. Он будет живым человеком. Место для засады было оговорено заранее. Это была главная улица в кооперативе, достаточно широкая, чтобы дать место для маневра, и расположенная достаточно далеко от ближайших домов, чтобы не бояться атаки с крыш. Улица отлично просматривалась, подобраться незамеченным к ней было невозможно. Лев Николаевич, Григорий и Слава укрылись в ближайшем к дороге доме. Хозяев участка не было, ни живых, ни мертвых, поэтому дом заняли без происшествий. Слава должен был следить за входом и быть готовым первым броситься на помощь Олегу. А Лев Николаевич и Григорий заняли позицию у окна на втором этаже. Оттуда они могли просматривать окрестности и в случае необходимости открыть прицельный огонь. Пока товарищи устраивались в доме, Олег наводил порядок на дороге. Еще трое мертвецов лишились голов. Это было так легко, что становилось страшно. Неужели и людей убивать так просто? Нет, конечно, нет. Олег задержался около последнего зомбака. Потемневшая кожа, грязная и смердячий — это не человек. От человека осталась только испорченная, поврежденная оболочка. У твари нет зрачков, только белки. Они молчаливы и глупы. Твари, трупы, зомбаки, мертвецы — кто они? Новая форма человеческого бытия, болезнь или наказание? Все, хватит. Олег поспешил отойти от поверженного мертвеца. Не хватало еще забивать себе голову всякой чушью. Сейчас нужно сконцентрироваться, собрать всю волю в кулак и выстоять. Выстоять против всего этого безумия, против мертвецов, против дачника, против... Лев Николаевич громко хлопнул в ладоши, привлекая внимание Олега. Все было готово, оставалось только дождаться дачника. Почему-то никто не сомневался, что он придет. Трупы уже начали ощутимо смердеть на солнце, а дачника все не было. Олег покосился на окно, где сидели его товарищи. Григорий с биноклем у глаз осматривал окрестности. Сигнала не было, значит, все спокойно. Прошло уже 2 часа, за это время на улицу забрело несколько мертвецов, и только. Они двигались, как сонные мухи, и были быстро уничтожены. Олег даже задумался, а все ли так плохо? Таких неповоротливых зомби можно уничтожить за месяц-другой и очистить весь пригород. Может, Григорий и прав, что остается. Правда, нельзя игнорировать тех зомбаков, что уже научились бегать. Олег видел их собственными глазами, поэтому представлял реальность угрозы. А еще этот дачник... Тоже много вопросов. Григорий ведь не зря его боится так, что решил просить помощи, да еще и пистолет отдал. Значит, тоже понял, что угроза реальна. Тут Олег заметил, что Григорий отчаянно замахал руками, а потом быстро скрылся в окне. Началось. Вопреки ожиданиям, дачник появился не с одной из крыш. Горбатое существо легко перепрыгнуло забор одного из участков и приземлилось на дороге. Замерло. Горбатый, худой, весь в лохмотьях. Одежда на нем была велика и болталась, как на пугале. Лицо искажено, это уже даже не лицо, морда. Вместо носа провал, глаза белесые, пустые, губы изодраны так, что нижняя болтается на небольшом куске кожи, а верхней нет вовсе. Тварь горбилась так, что длинные когтистые пальцы касались земли. Вот это уже совсем нехорошо. У людей таких когтей не бывает. Вот оно. То самое прогрессорство, о котором упоминал Лев Николаевич. Казалось, что пальцы твари заканчиваются костными наростами, грязными, расслоившимися, но очень опасными. Олег с ужасом осознал, что от таких когтей кольчуга не поможет. Что делать? Бежать или... Дачник не дал времени на размышления. С места рванул на Олега, для которого столь резвая атака оказалась полной неожиданностью. Он только занес секиру для удара, как тварь врезалась в него всем своим весом. От мощного удара Олег отлетел в сторону и рухнул на землю. Секиру из рук он не выпустил только от ужаса. Тварь одним прыжком навалилась сверху, и снова между ним и врагом оказалась только секира. Только враг на этот раз был намного страшнее. Смрад из пасти дачника шел чудовищный. Олег сумел дернуться в сторону, и зубы заскрежетали по кольчуге. Выдержала. Но тварь и не думала сдаваться. Когти вонзились в бок Олегу. Больно, очень больно, но пока еще не смертельно. Верная броня выдержала и сейчас. Боль придала сил. Олег сумел полоснуть тварь лезвием секиры. Удачно попал в глаз. Тварь дернулась, отшатнулась назад, а Олег исхитрился мощным ударом ноги скинуть ее с себя. Теперь нельзя медлить. Успев встать на одно колено, Олег встретил следующую атаку дачника ударом секиры. Сталь рассекла плоть и разрубила ключицу. Тварь снова отступила. Олег поднялся на ноги и в висках стучало от напряжения. Добить. Теперь главное добить. Тварь все еще держала расстояние, видимо, ошеломленная отпором. Но Олег сам бросился в атаку. Удар в голову, еще удар. Тварь стала двигаться медленнее, но все равно увернулась. Краем глаза Олег заметил Славу, крадущегося к дачнику со спины. Нужно отвлечь тварь. Олег снова атаковал. На этот раз удалось зацепить противника. Но и сам он получил удар в плечо. Кольчуга выручила, но ноющая боль все равно осталась. Тварь была сильна. А еще тварь оказалась достаточно умна, чтобы не дать себя окружить. Когда Слава уже был готов вонзить вилы ей в спину, она резко прыгнула в сторону и попыталась скрыться. Не сложилось. Выстрел из сайги грянул, как гром среди ясного неба, тварь пошатнулась. Олег широко замахнулся и обрушил секиру на голову дачника. Череп раскололся надвое, мозги брызнули во все стороны. Это все. Олег устало выдохнул. У них получилось. Теперь можно немного росла... «Олег, беги!» Неужели это выстрел их привлек? С обеих сторон улицы бежали мертвецы, их были десятки, и все они неслись вперед, выставив руки перед собой. Стоит им подбежать, и сомнут, разорвут, такую толпу не остановишь вилами и топором. До ближайших калиток было уже не добраться. «Давай, скорее!» Олег подбежал к забору, сомкнул руки замочком. Слава все понял и без лишних слов с помощью Олега сиганул через глухой забор. «Что теперь?» Олег заметался. Часть мертвяков споткнулась о поверженного дачника, образовалась свалка. Вот он, шанс. Олег рванул вперед, размахивая секирой. Раскроил голову зомбаку, когтистые пальцы вцепились в кольчугу, желтые зубы около лица. Все закрутилось. Олег рубил, пинал и упорно шел вперед. Очередной зомбак рухнул, и он неожиданно для самого себя вырвался. На дороге царил хаос. Мертвецы спотыкались о тела друг друга, вставали и снова тянулись к человеку. Их было слишком много, и шли новые. Это было похоже на засаду. Засаду на людей. Олег бросил прощальный взгляд на окно, из которого целились Григорий и Лев Николаевич, и бросился бежать. Основная масса зомбаков ринулась за ним. Нужно их увести как можно дальше, а потом оторваться. Олег рванул прочь, краем глаза отметив одного мертвяка чуть в стороне. Его внимание привлекла оранжевая рабочая спецовка. Но сейчас ему было не до этого. Сейчас нужно было бежать. Глава 7. Штурм. Силы таяли. Сказывалась схватка с дачником. Тяжело дыша, Олег петлял по лабиринту дачных улочек. Сердце бешено колотилось в груди и словно собиралось пробиться наружу. Кольчуга и секира казались неимоверно тяжелыми. И только страх быть разорванным мертвецами придавал сил и заставлял перебирать ногами. Несколько раз Олег обернулся в надежде, что преследователи отстают, но не тут-то было. Зомбаки словно обезумели, не зная усталости, они преследовали добычу. Окончательно поняв, что оторваться не получится, Олег из последних сил сделал рывок вперед. Он забежал в первую попавшуюся открытую калитку и бросился к небольшому летнему домику. С силой рванул на себя дверь, заперта. На двери Олег заметил навесной замок. Мертвецы уже врывались на участок, медлить было нельзя. Отчаяние придало сил. Двумя мощными ударами секиры Олег сбил замок и рванул дверь снова. Не поддалась. Олег чуть было не бросился прочь, но сумел взять себя в руки и сообразить, что нужно не тянуть, а толкать от себя. Оказавшись в домике, Олег быстро закрыл дверь на щеколду и прижался к ней спиной. Шли секунды, но ничего не происходило. Снаружи был слышен шорох шагов, но в дом никто не ломился. Быстро осмотревшись, Олег принялся делать баррикаду из подручных средств. Судя по всему, домик принадлежал одинокой женщине. Небольшой комод с платьями и другой одеждой Олег пододвинул к двери. Одноместной кроватью парой деревянных стульев закрыл окно. Не китайская стена, но хоть что-то. Через щель между перевернутой на бок кроватью и окном Олег смог разглядеть, что происходит на улице. Между калиткой и домиком топталось около десятка мертвецов. Потеряв цель из виду, они вяло бродили по участку. В доме было только одно окно, то, что рядом с дверью. А значит, выбраться, минуя зомбаков, не удастся. Олег сел, прислонившись к стене напротив двери, и принялся чистить секиру позаимствованным из комода платьем. Вытирать засохшую кровь, кусочки кожи и прилипшие волосы было противно. Но не оставлять же. Оружие еще ни разу не подвело и заслуживало ухода. Спешить было некуда. Его товарищи вряд ли будут начинать поиски на ночь глядя. Да убежал он далеко. Как им его найти? Значит, нужно выбираться самому, а для этого, как минимум, стоит немного отдохнуть. К огромному разочарованию Олега в домике не оказалось ни еды, ни воды. Есть ему не хотелось, а вот пить очень даже. Оставалось только надеяться, что не придется держать многодневную осаду. Стемнело. С улицы не доносилось ни звука, кроме тихого шарканья. Несколько раз Олег выглядывал наружу, но в темноте мог различить только темные силуэты зомбаков. Нелепые фигуры, пошатываясь и шаркая ногами, продолжали бродить по участку. Надежды на то, что все само как-нибудь рассосется, не было. Прислушиваясь к собственным ощущениям, Олег с долей удовлетворения отметил, что страха перед ожившими мертвецами он практически не испытывает. Вернее, нет того ужаса, который сковывал тело и парализовал мышцы. Страх остался, но он уже не мешал бороться за жизнь. Олег, несмотря на ситуацию, ни разу не пожалел, что решил помочь Григорию и Славе. Конечно, чтобы выжить, нужно двигаться вперед, несмотря ни на что, но чтобы оставаться при этом человеком. Чтобы оставаться человеком, нужно поступать как человек. Наверное, Лев Николаевич бы не согласился с ним, но Олег считал, что нужно не просто выживать, а бороться с новыми реалиями, помогать нуждающимся и уничтожать нежить. Звучит очень наивно, особенно когда он сам сидит, окруженный толпой мертвецов, в крошечном однокомнатном домике. «Тоже мне борец с нежитью!» Олег усмехнулся собственным мыслям. Вспомнились друзья, уехавшие из города на двухэтажном автобусе, набитом продуктами. Как они сейчас? Может, нашли безопасное место, а может, как тысячи других, в одночасье рухнули на землю и превратились в зомбаков. Но шансы у них есть, если они, как Григорий, Лев Николаевич, Слава или он сам, оказались невосприимчивы к этой фигне, то, скорее всего, выживут. Там все спортивные ребята с огромным опытом походов и навыками выживания на природе. Такие не пропадут. Наверное, Олег задремал, потому что глухой удар в дверь оказался для него полной неожиданностью. Сердце бешено заколотилось в груди, ладони с силой сжали рукоять секиры. После удара наступила тишина. А потом... Олег не мог видеть, что происходит снаружи. Он прижался спиной к стене и пытался сообразить, что делать. Летний домик сотрясался от ударов, дверь трещала от мощных наскоков. Стекла в окне разлетелись вдребезги. Туша мертвяка врезалась в баррикаду. Стулья с грохотом упали, еще немного, и зомбак заберется в окно. В помещении стоял страшный грохот, эхо от ударов металось между стен. Мертвецы, словно обезумев, ломились напролом, бросались на дверь, стены, окна. Начался самый настоящий штурм. Когда очередной наскок вырвал с мясом щеколду на двери, Олег, наконец, вышел из оцепенения. На смену страху пришла злость. Умирать просто так он не собирался. От души замахнувшись, он обрушил секиру на зомбака, что лез через окно. Первым ударом расколоть череп не удалось. Пришлось бить еще и еще. Темная кровь брызнула во все стороны, украшая пол и стены причудливыми узорами. Мертвяки ломились в выломанную дверь, и только комод не давал им оказаться внутри. Если они его опрокинут — конец. В окно снова полезли. Мертвяки не обращали внимания на острые осколки стекла в раме. Лезли внутрь, заливая пол кровью из глубоких порезов. Олег рубил, как заведенный. Под окном уже лежала целая груда плоти, бывшая когда-то людьми. Когда руки загудели от усталости, Олег отступил к стене. На его счастье, именно в этот момент рухнул комод. Отступил он минутой позже и оказался бы зажат между окном и дверью. Не успел первый зомбак ворваться в дом через дверь, как Олег опустил секиру и выхватил пистолет. Бояться шума уже не было смысла. И пусть стрелок из него никакой, но с расстояния вытянутой руки трудно промахнуться. Первые два патрона попали в грудь и шею мертвеца. Они только замедлили его. А вот третий выстрел оказался удачным. Пуля пробила глаз и застряла где-то в башке. Зомбак рухнул прямо на комод, через который он перелезал. Прицеливаясь перед каждым выстрелом, Олег выпустил оставшиеся в обойме патроны, покончив еще с двумя противниками. Перезаряжать пистолет времени не было, поэтому в ход снова пошла секира. Руки скользили по перепачканной в крови рукояти, под ногами неприятно хлюпало, но Олег все равно беспощадно порубил последнего зомбака и добил тех, кто трепыхались около окна. Неужели все? Это было невероятно, но нерасторопные зомбаки ни разу даже не укусили его. Невероятная удача или отменные боевые навыки? Хотелось верить во второе, но первое было более реалистичным. Сколько той удачи у него еще осталось? Осторожно ступая по кровавому месиву на полу, Олег выглянул наружу. На участке мертвяков не было. Это была реальная возможность уйти. Оставаться в домике было небезопасно. Баррикады разрушены, да и выстрелы были слышны далеко вокруг. Соблюдая осторожность, Олег вышел через калитку. Ноги предательски дрожали, ему еще не верилось, что удалось вырваться. Сколько он положил, даже считать не хочется. Оказавшись на дороге, Олег заметил, как от него удаляется хорошо заметная в темноте светящаяся фосфором рабочая спецовка. Почему-то Олег был уверен, что это убегает тот самый людоед со стройки. Но почему он преследовал его так долго, а теперь удрал? Вообще не похоже, чтобы зомбаки умели отступать. Они все время перли напролом, и это было их слабостью. Хотя, если вспомнить бой с дачником, то тот тоже действовал куда более осмысленно и даже уворачивался от ударов. «Ох, чувствую, встретимся мы еще с тобой», — прошептал Олег вслед скрывшемуся зомбаку. В темноте было тяжело найти путь назад, но для Олега главное было выйти на двухполосную дорогу. Там он соориентируется. Вырваться с дач, не собрать хвост и добраться до своих. Всего-то. Казалось, всплеск ярости зомбаков прошел. Олегу встретились несколько вяло шагающих мертвецов, но они даже не обратили на него внимания, пока он прокрался мимо. Оказавшись на дороге, Олег немного постоял, убедившись, что мертвяки не плетутся за ним. Только после этого он пошел в сторону деревни, где уже виднелись узнаваемые ориентиры. Прогулку можно было назвать даже приятной. Прохладный свежий воздух, потрясающее звездное небо над головой и умиротворяющая тишина. Напади сейчас на Олега толпа мертвецов, наверное, он бы не смог убежать. Сил хватало только на неспешный шаг. До ворот дома Григория Олег добрался без приключений. Закинув секиру на плечо, он несколько раз ударил кулаком по двери. За забором было тихо, но Олег подозревал, что его услышали. И теперь хозяева настороженно крадутся, чтобы выяснить, кто к ним пожаловал. Поэтому он снова постучал и громко сказал: «Это я, живой и невредимый! Хвоста нет!» Практически сразу за воротами началась возня, щелкнул замок, и через дверь высунулся Григорий. «Олег? Он самый! Внутрь пустите или на пороге будете держать?» «Конечно, заходи!» Григорий посторонился, впуская гостя. «Рад, что ты вернулся!» Олег поморщился от яркого света фонарика в лицо. Григорий быстро закрыл дверь. Безопасность прежде всего. «Ты как, Олег?» Осторожно поинтересовался Лев Николаевич, который, конечно же, был тут. «Нормально! А что вы на меня так смотрите?» «Ты себя со стороны видел?» Олег опустил голову, рассматривая себя в свете фонаря. Да уж, реакция товарищей понятна. Кольчуга была полностью залита кровью, штаны в крови, секира в крови, на кроссовках вообще чуть ли не куски мяса. Олега замутило. «Так, давай быстро в душ!» Все понял Лев Николаевич. «Разговоры потом. Гриш, у тебя же там есть бочка». «Да, за день, наверное, нагрелась». Григорий поманил Олега за собой. «Ты извини, что мы сразу за тобой не пошли. Просто там такая толпа набежала, что просто ужас», — рассказывал Лев Николаевич, пока Олег стоял под струями воды. Между делом сосед заодно чистил кольчугу и секиру. «Часть тварей за тобой рванула, а часть попыталась к нам прорваться. Но мы через заборы ушли. Тебя к тому времени уже и след простыл, а куда ты рванул, мы не видели. Вот решили, что ты или укрытие найдешь, или окольными путями сюда вернешься. А когда уже стемнело, а тебя все не было, решили выждать до утра, а там уж идти искать». «Все правильно», — согласился Олег. «Я бы так же рассуждал». «Завтра в путь?» — спросил Лев Николаевич, когда Олег вышел из души. Вопрос был задан очень серьезным тоном. Видимо, сосед не был уверен, что Олег не захочет остаться. «В путь!» — твердо сказал Олег. «С первыми петухами уходим!» «Вот и хорошо!» — улыбнулся Лев. «Погрузимся в машину и рванем куда подальше!» Олег хотел развить тему и обсудить некоторые подробности, но ему помешал Слава, выскочивший из дома и совершенно позабыв о соблюдении тишины, проравший. «Радио заработало!» Глава 8. Ласточка. Старый радиоприемник шипел, захлебываясь хрипом, но все же работал. Успевшим отвыкнуть от прелестей телевещания людям, искаженный аппаратурой голос из приемника казался настоящей фантастикой. «Ну что там? Что?» — нетерпеливо теребил склонившегося над приемником Григория Слава. «Тихо!» — отозвался Григорий, стараясь не касаться длинной антенны. «Сам послушай!» «В порядке, вооружайтесь и запасайтесь продуктами питания и медикаментами. Не пытайтесь вступить в контакт с пораженными людьми. Они крайне агрессивны. Если нет иного выхода, старайтесь поразить голову. Случаев поражения через укусы замечено не было. Если к этому моменту вы здоровы и в сознании, то, скорее всего, вам повезло, и вы оказались иммунны. Боритесь до последнего. К Как только будут организованы безопасные лагеря или поставки продукты первой необходимости, я сообщу». Небольшая пауза, и сообщение повторилось. «Внимание! К выжившим обращается майор Успенский. Положение крайне тяжелое. Связи между городами нет, общего руководства нет. Катастрофа унесла жизни большинства населения страны. Помощи ждать неоткуда. Внимание, повторяю, помощи ждать неоткуда. Единственный шанс выжить – действовать сообща. Действовать быстро и решительно. В срочном порядке вооружайтесь и запасайтесь». Григорий еще немного покрутил приемник, но кроме повторяющегося сообщения ничего услышать не удалось. В наступившей тишине каждый обдумывал услышанное. «Значит, помощи не будет?» — понуро уточнил Слава, но ему никто не ответил. «Интересно, откуда идет передача?» «Да какая разница?» — махнул рукой Лев Николаевич. «Сообщение зациклено, там, может, нет уже никого. Заметь, ни слова о том, что появляются твари вроде дачника. Возможно, это сообщение крутится уже давно, и когда его оставляли, таких тварей еще не было». «А может, армия уже создала безопасное место?» — все еще надеялся Слава. «А много той армии осталось?» — вскинул брови Лев Николаевич. «Уверен, что они там, так же, как и везде, большей частью попадали замертво. Да и не факт, что это армейский майор. Может, полицейский уцелел». «Я вот что думаю. Раз про необычных тварей ничего не говорят, может, и не так много их?» — вышел из задумчивости Григорий. «Нужно забор укреплять и запасы пополнять. Вот это правильно, а там уже разберемся. Олег и Лев Николаевич переглянулись. С Григорием все понятно. Этот ни за что не бросит свое добро, будет сидеть до последнего. Слава, который, кажется, до этого момента искренне надеялся, что все образуется само собой, тоже никуда не пойдет. Для него Григорий авторитет, а деревенский участок — безопасная крепость. Остаток ночи Олег бессовестно проспал, пока Лев Николаевич собирал вещи и готовился продолжить путь. Григорий был искренне рад, что удалось избавиться не только от дачника, но и проредить поголовье мертвецов на дачах. Было ясно, что он всерьез надеется очистить местность от зомбаков и закрепиться здесь. На радостях он с легкостью делился припасами. Когда Олег проснулся, сумки уже были собраны, и все было готово к отправке. «Олег, ты секиру в руках постоянно таскаешь!» Немного смущаясь, вперед вышел Слава. «Вот, я тут сделал на скорую руку. Может, пригодится». Олег с изумлением принял бесхитростную конструкцию, сшитую из кожаных ремней. Подарок был очень кстати, но совершенно неожиданным. Ремешки выглядели нелепо, но, надев их, Олег получил возможность носить секиру за спиной, оставляя руки свободными. Быстро выхватить топор не было возможности, но зато можно было путешествовать со свободными руками, а это давало столь необходимую мобильность. Олег закрепил секиру за спиной, несколько раз подпрыгнул, наклонился в разные стороны и остался очень доволен. «Класс! Это ты за ночь сделал? Офигеть!» «Да ладно!» — конец засмущался Слава, неожиданно открывшийся с иной стороны. Глядя на него, никто бы и не подумал, что он может самостоятельно додуматься до подобной конструкции, да еще и изготовить ее в рекордные сроки. С прощанием не стали затягивать, просто пожали руки и пожелали удачи. Григорию уже откровенно не терпелось организовать рейд на даче, а Лев Николаевич спешил обзавестись транспортом. Деревня уже казалась привычной и практически родной. За некоторыми заборами еще бродили мертвецы, но дороги были вполне безопасны. Олег старался не думать о том, что будет с Григорием и Славой, если из города хлынет волна зомбаков. Ведь там их десятки тысяч. Если это будут такие же живчики, как те, что штурмовали летний домик ночью, то они просто сметут тут все. Никакие наспех возведенные заборы их не остановят. А если объявится новый дачник... Лев Николаевич шел молча, о чем-то глубоко задумавшись. Иногда он доставал из нагрудного кармана пухлый блокнот и на ходу перелистывал страницы. Олег еще в доме Григория заметил, что сосед часто ведет записи. «Лев Николаевич, а что в блокноте?» Любопытство взяло верх, и Олег, стараясь говорить в полголоса, все же поинтересовался. «Пытаюсь собрать данные о мертвецах», — сообщил Лев Николаевич. «Я же говорил, что практикующий врач. Так вот, есть у меня хорошая привычка — систематизировать данные, а потом делать выводы. Я даже несколько статей публиковал. Но ты, конечно, их не читал, они для узкого круга людей. Очень специфическое направление, но для медицины открывает поразительные перспективы. Представляешь, мышечная ткань у больных гриппом. Так вы зомбаков изучаете? Перебил Олег, когда соседа откровенно занесло не в ту степь. Лев Николаевич и сам понял, что увлекся. Да, точно. Информация — огромная сила. Он с усмешкой покосился на Олега. Хотя в нашей ситуации здоровенный топор тоже сила. Но, тем не менее, я хочу как можно больше узнать о той напасти, что на нас обрушилась. Я уже говорил, с научной точки зрения все происходящее — абсолютный абсурд. Олег согласно кивнул. А что тут сказать? Если за какую-то неделю спокойная размеренная жизнь превратилась в дешевый фильм ужасов. Продуктовые ужасы. Так один из его знакомых называл фильмы с литрами крови и расчлененкой. Так что абсурд — это еще мягко сказано. У меня складывается очень нехорошее впечатление, что вся эта ситуация направлена прежде всего против людей, — продолжал Лев Николаевич. Ты заметил, что нет зомбо-псов или зомбо-ворон, не было массового падежа скота, да вообще животные просто разбежались. Куда подальше? Вот и все. Погибли только люди. Смотрим дальше. Тварь, что мы прикончили на дачах, можно смело назвать необычной. Очень жаль, что мне не удалось ее хорошенько рассмотреть, но и того, что я увидел, достаточно. Явные физиологические изменения за предельно короткий срок. Причем у меня сложилось впечатление, что эти изменения были направлены на усиление охотничьего потенциала. Заметь, эта тварь не научилась питаться травкой или ловить рыбу, нет. Зато стала высоко прыгать и обзавелась когтями. Очень удобно в реалиях дачного кооператива, где высокие заборы мешают свободно передвигаться. «Эволюционирует, чтобы охотиться на людей?» — спросил Олег. «Не буду утверждать, но эволюцией это назвать сложно». «Почему? Тварь же развелась, стала сильнее, значит, эволюционировала». «Не совсем так. Эволюция — это прежде всего биологическое и историческое развитие, то есть проявляется в следующих поколениях, а тут тварь развивается самостоятельно и с огромной скоростью». «Мутант?» «Скорее, прогрессор». «Это вроде из научной фантастики», — постарался вспомнить Олег. «Когда человек из будущего приносит аборигенам крутые технологии и дает толчок в развитии. Стругацкие, да?» «Стругацкие. Молодец, что читал. Но я имел в виду несколько иное, хотя и очень близкое к этому. Тут ключевой момент в том, что толчок в развитии происходит в пределах одного поколения. Сам подумай. Вот не станет человека, который принес, как ты выразился, крутые технологии. И что дальше? Многое забудется, от многого откажется, больше не будет подсказок, и дальше придется действовать самостоятельно. Все прогрессорство закончится одним поколением, потому что искусственное. «Можно ближе к делу?» — попросил Олег. «А то я начинаю теряться». «Да, конечно!» — Лев Николаевич постарался объяснить как можно проще. «Мертвецу не нужно эволюционировать, потому что он бесплоден. Ему не нужны мутации, чтобы адаптироваться к окружающей среде. Но он каким-то невероятным образом получает бешеный толчок в развитии, чтобы уничтожать людей. Эдакий прогрессор собственного организма. Звучит как полный бред, но на данный момент это единственная моя теория». Олег немного помолчал, обдумывая услышанное, а потом спросил. «И насколько далеко такой прогрессор может зайти в своем развитии?» «Понятия не имею», — пожал плечами Лев Николаевич. «Возможно, тут есть связь с тем, сколько людей или не людей он сожрет. Может, влияют внешние факторы. Не могу делать выводы, нужно больше данных». «Почему-то мне кажется, что у вас будет еще не одна возможность собрать данные», — невесело усмехнулся Олег. Деревня закончилась, впереди маячили серые пятиэтажки и размалеванные хулиганами стены гаражей. Вот и пришли, наконец. Вход в гаражный кооператив находился достаточно далеко, чтобы идти к нему, рискуя нарваться на мертвецов. Поэтому было решено забраться на крыши ближайших гаражей и уже по ним двигаться дальше. Бегом пересекли дорогу, закинули сперва сумки, потом Олег помог взобраться соседу. Их уже заметили. Словно желая показать, что тут вам не деревня, со всех сторон потянулись зомбаки. Многие из них расталкивали товарищей и начинали двигаться быстрее. Лев Николаевич едва успел подтянуть Олега, как под стенами гаражей оказались первые зомбаки. Они толпились снизу, источая неприятные ароматы. Белесые глаза, перекошенные рты и нелепые движения — это все были самые обычные ожившие мертвецы. Шагая по черному рубероиду, Олег и Лев Николаевич не боялись провалиться. Повсюду валялись пустые банки из-под пива и окурки. Было ясно, что они не первые идут по крышам. Когда добрались до нужного гаража, Лев Николаевич только покачал головой, глядя, как спрыгнувший вниз Олег рубит одинокого зомбака, бродившего вдоль ворот. «Давайте быстрее!» — поторопил Олег, хотя в этом и не было необходимости. Сосед прекрасно осознавал опасность и действовал максимально быстро. Красные стальные ворота распахнулись, и Лев Николаевич торжественно провозгласил. «Вот она, моя ласточка!» Надо признать, что все претензии Олега к УАЗику оказались необоснованными. Это был не зачуханный козлик. Машина действительно была оборудована лебедкой, вместительным багажником на крыше, шинами для повышенной проходимости и увеличенным дорожным просветом. Темно-зеленый корпус блестел чистотой. Было видно, что за машиной следят, и она в отличном состоянии. Пока Олег изучал «Ласточку», Лев Николаевич сноровисто грузил все необходимое. Его гараж был просто набит различной рыбацкой и охотничьей утварью. Одежда, удочки, сети, раскладные стулья — всего и не перечислишь. «А там что?» Оторвавшись от изучения салона, который по своей отделке напоминал скорее дорогие иномарки, чем отечественную машину, Олег указал на пухлые рюкзаки, закрепленные на багажнике. «Все нужное!» Пропыхтел Лев Николаевич, загружая на заднее сиденье сумку с инструментами. «Спальники, спиннинг, котелок, ну, все, что на рыбалке может пригодиться. Я как раз собирался, вот машина наготове и стояла. Ладно, всего не увезти, хоть и очень хочется. Садись и поехали!» Олег переживал, что на пути может оказаться брошенная машина, и им придется ее толкать, отбиваясь от зомбаков. Но все сложилось более чем удачно. Ловко маневрируя, УАЗик аккуратно проскользнул между брошенными машинами и выехал из гаражей, не задев ни одного мертвеца. Ровно урчал двигатель, Олег задумчиво смотрел в окно. Хотя Лев Николаевич и выбрал дорогу через промышленный район, зомбаков было очень много. Город, в котором он вырос, изменился до неузнаваемости. Повсюду мусор, битое стекло, искореженные, даже сожженные автомобили и мертвецы. Повсюду мертвецы, в основном ожившие, но встречались и просто тела, лежащие без признаков жизни. Олег даже заметил несколько трупов с разможженными головами. Может, какой-нибудь выживший сражался за свою жизнь? Оказавшись на дороге за пределами города, Лев Николаевич съехал на широкую обочину и прибавил скорости. Несколько зомбаков, бежавших за машиной уже несколько минут, стали отставать. По обочине приходилось ехать, потому что дорога была забита бесхозными автомобилями. Людей видно не было. Конца пробки тоже. Им предстояло длительное путешествие через страну, кишащую мертвецами и тварями похуже. Россия огромна, на ней есть место многомиллионным городам и крошечным деревням, широким автострадам и непроходимым лесам. Где-то на просторах этой страны им предстояло найти убежище. Глава 9. Мертвый мир. Несколько быстрых приседаний помогли разогнать застоявшуюся в ногах кровь. Несмотря на все, часами сидеть в кабине УАЗика было очень утомительно. Жаловаться, конечно, глупо, все-таки лучше, чем пешком, но... Лев Николаевич обещал добраться за пару дней, когда рассказывал о доме в лесу. Но реалии окружающего мира внесли свои коррективы. Шел уже пятый день с тех пор, как они покинули родной город, а конца пути все не было видно. Мир изменился до неузнаваемости. Оживленные дороги обезлюдели, сияющие огнями города утонули во тьме и дыму пожаров. Масштаб катастрофы поражал. Покинув город, они еще ни разу не встретили живых людей. Только мертвые бродили по дорогам. Единственной надеждой были немногочисленные следы, которые, несомненно, оставляли выжившие. Так, объезжая очередной участок дороги, забитый пустыми или заполненными мертвецами автомобилями, на проселочной дороге они наткнулись на легковушку с распахнутыми настежь дверями. Это сразу привлекло внимание Льва Николаевича, который заметил, что мертвецы обычно разбивают окна, когда выбираются наружу. А тут открытые двери. В машине не оказалось ничего полезного. Более того, бак был пуст. Видимо, поэтому ее и бросили. Зато около легковушки обнаружились несколько стреляных гильз, а чуть в стороне двое зомбаков с мозгами наружу. Что бы ни случилось с хозяевами машины, здесь они не погибли. Несколько раз во время ночевок, когда на многие километры вокруг стояла тишина, ветер приносил звуки стрельбы. Трудно было определить направление, но мысль о том, что остались еще живые люди, придавала сил. Пока Лев Николаевич с помощью резинового шланга сливал бензин из машин, Олег внимательно следил за окрестностями. На горизонте все спокойно, пока им вполне успешно удавалось избегать больших скоплений мертвецов. Несколько раз приходилось вступать в схватку, когда пополняли запас топлива, как сейчас, но все закончилось благополучно. Зомбаки, вроде тех, что сейчас вяло пытаются выбраться из машины, пока Лев Николаевич сливает бензин, были практически не опасны. Но все же Олег внимательно следил за мертвым водителем, которому ремень безопасности не позволял покинуть кабину. Зомбак тянул руки к лобовому стеклу, словно пытался дотянуться до Олега, но черный ремень раз за разом отбрасывал его назад. Удачно все сложилось. В прошлый раз мертвец не только порвал ремень, но и выдавил стекло. Пришлось успокаивать его секирой. «Готово!» Лев Николаевич закрыл канистру и погрузил в УАЗик. Вообще-то у них был полный бак, но чтобы не рисковать, запас топлива пополняли при каждом удобном случае. На этот раз за руль сел Олег, а Лев Николаевич уткнулся в свой блокнот. Он заносил туда данные о малейших изменениях в поведении зомбаков, да и вообще о каждом встреченном мертвеце. Вел статистику, что-то сравнивал, даже начинал делать выводы. Не имея соответствующего образования, Олег практически ничего не понимал в записях соседа. Дорога петляла через обширные поля, ближайший город был далеко, высотные дома выглядели совсем крошечными. Над городом поднимались клубы черного дыма, значит, и тут пожары. Поразительно, как часто и быстро возникали очаги возгорания в обесточенных и обезлюдевших городах. Лев Николаевич предполагал, что пожары начинались там, где выходили из строя системы охлаждения, где еще работали сложные приборы, требующие бдительного контроля и лишенные оного. Олегу же казалось, будто это люди сжигают мертвецов, но уже не могут совладать с огнем. На эту тему почти не разговаривали, понимая, что сейчас города — это царство мертвых, смертельно опасное для живых. Поэтому соваться туда, несмотря на возможность хорошенько поживиться, глупо. Олег мягко притормозил на перекрестке и заглушил двигатель. «Куда теперь?» «Сейчас, сейчас». Лев Николаевич зашуршал картой. «В идеале нам прямо, но там город. Значит, в объезд». «Да вот только карта старая, на ней объездных дорог нет». «Сами разберемся, по указателям, в конце концов». Был полон уверенности Олег. Лев Николаевич сложил карту и вылез из машины. Олег тоже не упустил возможности размяться. Город был достаточно далеко, дорога была свободна, но пробка, тянувшаяся на несколько километров, была уже видна. Олег заглянул в машину, не глядя, пошарил рукой на заднем сиденье и достал бинокль. Теперь пробка была как на ладони. Вереница машин, на многих вмятины от столкновений, перевернутый автобус и десятки, а то и сотни мертвецов, бродящих поблизости, два или три из которых уже впились зубами в собственных товарищей. Такую картину можно было наблюдать на любой крупной дороге около любого города. Крупные населенные пункты умерли, а зомбаки, словно опарыши, устраивали в них свой мерзкий пир. «Да что я там не видел?» — отмахнулся Лев Николаевич от протянутого бинокля. «Смотри, вон указатели». Олег повернулся туда, куда указывал сосед. На белом фоне черными буквами было выведено «СК Олимпиец». А чуть в стороне рекламный плакат с анонсом районных соревнований. «Спортивный комплекс?» «Он самый», — кивнул Лев Николаевич. «Предлагаю туда прокатиться. Во-первых, там наверняка есть ларек с сувенирами и атрибутикой города. А в таких местах практически всегда продаются карты. Нам это будет очень кстати. Во-вторых, к комплексу должно быть несколько дорог. По одной из них объедем город. Ну и в-третьих, может, запас продуктов удастся пополнить». «Тут любой вариант, кроме поездки через город, хорош», — согласился Олег. «Сейчас двинем или до утра подождем?» Лев Николаевич нашел взглядом солнце, прикинул, сколько осталось времени до темноты, и ответил. «Не будем рисковать». Вот еще две проблемы, с которыми раньше Олегу не приходилось сталкиваться. Точное время и безопасное время для сна. Что сложного в том, чтобы определить время? Ничего, если под рукой есть мобильный телефон или компьютер, даже телевизор сойдет. Но как быть, когда мир вокруг обесточен? Нет возможности зарядить мобильник, нельзя включить телевизор. Может, и есть умельцы, что с легкостью смастерят солнечные часы или еще какую-нибудь хитроумную штуку. Но, увы, Олег в их число не входил. И Лев Николаевич тоже. У них не было даже механических часов, поэтому приходилось ориентироваться по положению солнечного диска. А это давало, мягко говоря, не самый точный результат. Но проблема со временем была не столь важна, как проблема с ночлегом. Можно было спать по очереди прямо в пути, но от этого варианта отказались, решив, что путешествовать в одном биологическом ритме куда комфортнее и позволит действовать более продуктивно. Значит, нужно было искать места для ночлега, такие, где можно было не только уснуть, но и не рисковать проснуться от прикосновения холодных мертвых рук. Выбирали основательно, в первую очередь стараясь забраться подальше от жилых районов и крупных дорог. Идеальным местом была техническая дорога посреди поля или высокий холм, позволяющий просматривать местность далеко вокруг. Поиск такого места мог занимать довольно длительное время, поэтому следовало начинать заранее. Олег завел машину и, развернувшись, поехал назад. По пути они пересекали небольшую речушку. Лев Николаевич тогда сразу обратил внимание на невзрачную дорогу вдоль водной глади. Дорога стелилась вдоль речки и терялась в высокой траве. В том направлении не было видно никаких построек. Скорее всего, этим путем пользовались рыбаки, чтобы выбрать место подальше от шумной автострады и порыбачить в тишине. Провести ночь на одной из таких рыбацких стоянок было совсем неплохим вариантом. До реки оставалось еще километра два, когда Олег резко нажал на тормоз. «Что случилось?» Льва Николаевича порядочно тряхнуло. От неожиданности он выронил блокнот и ручку. Олег молча кивнул вперед, слова тут были излишни. Дорогу пересекал свежий кровавый след, будто волокли кровоточащее тело. Кровавая тропа терялась на земле, и поблизости никого не было видно. Лев Николаевич молча положил ружье на колени. «Поехали отсюда, Олег!» УАЗик тронулся, и зловещее место осталось позади. Еще одно напоминание о тех опасностях, что таятся вокруг, и о том везении, благодаря которому их путешествие проходит достаточно гладко. Не хотелось гадать, что за тварь тащила там свою добычу, но было ясно одно — это необычный зомбак. Отъехав подальше, Олег снова притормозил, чтобы облачиться в кольчугу. Лев Николаевич помог ему надеть наручи и рукавицы и сам занял место за рулем. Не стоит больше расслабляться, иначе в скором времени их обезображенные тела могут протащить по дороге. Неприятные сюрпризы на этом не закончились. Пока они добирались до моста, где съехали с главной дороги и двинулись вдоль реки, им встретилось несколько зомбаков, бредущих по дороге. Не хотелось этого признавать, но шли они, судя по всему, именно за УАЗиком, привлеченные его шумом. Даже не в силах догнать, они продолжали целеустремленно двигаться по дороге. Сколько таких тварей еще шагает по их следу? Не самые приятные мысли, но выводы нужно сделать. Машина беспощадно швыряла на колдобинах, скорость пришлось сбросить до пешеходной, но упрямый УАЗик упорно продвигался вперед. «Сейчас бы удочки закинуть», — мечтательно протянул Лев Николаевич, не отрывая глаз от реки. Олег только пожал плечами, он никогда не был фанатичным поклонником рыбалки и сейчас рассматривал этот способ добычи пищи исключительно как путь к выживанию в будущем. Наловить рыбы где-нибудь в глуши куда безопаснее, чем мародерствовать в магазинах, кишащих мертвецами. Лев Николаевич, опять же, в этом деле должен быть сведущ, и это, несомненно, огромный плюс. Попутчикам ему вообще повезло. Лев Николаевич не только здравомыслил, но и обладал множеством положительных качеств. Спокойный, рассудительный, знаком с походной жизнью и, ко всему прочему, врач. Просто идеальное сочетание. Олег решил, что не стоит отставать и тоже нужно постараться проявить себя с лучшей стороны. Вскоре стемнело, и пришло время обустраивать стоянку. Была вырыта ямка от костра, собраны дрова, и спустя несколько минут первые язычки пламени облизывали котелок — с готовящейся кашей. Воду из реки набирать не решились. Использовали собственные запасы, которые неуклонно уменьшались. Кашеварил Лев Николаевич, а Олег с биноклем в руках бродил вокруг стоянки. Высматривал, выслушивал и даже принюхивался. Не обнаружив опасности, он вернулся к костру. После трапезы Лев Николаевич почти сразу улегся спать, решив встать пораньше и все-таки попытаться часок-другой порыбачить. Сильно же он любит рыбалку, если даже в такой ситуации готов закидывать удочку. Костер догорал, но Олег не собирался подкармливать пламя. Он еще долго сидел, размышлял. Нелегко было признавать, особенно самому себе, но засыпать было страшно. Что если по их следу прямо сейчас идут мертвецы? На мягкой земляной дороге их шагов не слышно. Они не выкрикивают угроз, не рычат в ярость, они просто идут к жертве, чтобы вонзить пожелтевшие зубы в желанную плоть. Неудивительно, что ему снились кошмары. Вязкие, реалистичные. Они мучили его до рассвета. А стоило хоть ненадолго забыться, как... Олега словно подбросил, он вскочил и ошалело заозирался. Со стороны реки кричал и ругался Лев Николаевич. Было неясно, что в его криках больше страха или негодования. Олег схватил секиру и бросился на шум. Соседа он застал бегающим по берегу и матерящегося на синюшного зомбака, запутавшегося в леске и пытавшегося выбраться из воды. Тварь упорно лезла на крутой берег, но постоянно соскальзывала назад. — Сволочь, всю рыбалку испортил, тварь! — негодовал Лев Николаевич. — Что стоишь, Олег? Руби! Олег осторожно подобрал удочку и перерезал леску. — Да мертвяка руби! — Хватит! — обрубил Олег. — Сюда не вылезет, и то хорошо. Поехали отсюда! Лев Николаевич уже и сам понял, что увлекся, но все же возразил. — А завтрак? — По дороге перекусим, остатками ужина. Олегу не хотелось долго оставаться на одном месте. Лев Николаевич еще посокрушался по поводу неудавшейся рыбалки, пока собирали вещи, но быстро успокоился и взял себя в руки. Мимолетная слабость прошла, и с Олегом снова был его собранный и надежный товарищ. Снова заурчал двигатель УАЗика, путники продолжили свой путь. Предстояло найти карту и попытаться пополнить запасы. Над мертвым миром вставало солнце. Отступление первое. Человек с топором. В тишине звонко щелкнула тетива, отправив стрелу в цель. Ирина сделала то, что ей всегда категорически запрещали, то, о чем предупреждали на каждой тренировке. Она сознательно прицелилась и выстрелила в человека. Мертвого человека. Стрела вошла точно в глазницу. Зомбак дернулся и распластался на земле. Попала с третьей попытки. Совсем неплохой результат. Если бы тренера не сожрали, он мог бы ею гордиться. Первые две стрелы тоже нашли цель, поразив грудь и горло мертвяка, но, к сожалению, не прикончили тварь. Когда началась вся эта суматоха, Ирина как раз выступала на районных соревнованиях по стрельбе из лука. Не самый популярный вид спорта, но ей нравилось. События первых дней нашествия были еще свежи в памяти. Волна смертей, паника, народ рванул по домам, какие уж тут соревнования. Ирина тоже сперва хотела поехать домой, но увидела, как люди бегут из города, и решила остаться в спортивном комплексе. А что? Соревнования должны были растянуться еще на неделю, и некоторым участникам предоставлялось жилье и питание прямо в комплексе. Все мероприятия, конечно, отменили. Некоторые участники остались, но по той же причине, что и Ирина. Отсидеться. Не получилось. Дальше начался кошмар. Прекратилось телевещание, отключилось электропитание и появились зомбаки. Сперва немного и медлительные, но потом их становилось все больше, и сами они становились быстрее. Некоторые не выдержали и покинули комплекс. Осталось всего несколько человек, в том числе Ирина и ее тренер. Хороший был учитель. Именно он привел Ирину в спорт и был ее бессменным наставником. Именно его разорвали мертвецы прямо на ее глазах. Сейчас в здании было 5 человек. Ирина, двое парней-атлетов, пожилой мужчина из гостей и один из организаторов соревнований. Горстка людей, которые не смогли придумать более безопасного места, горстка неудачников, запертых в бездонной ловушке. Будь они чуть более предусмотрительнее, чуть решительнее, возможно, и смогли бы устроить себе неприступную крепость. Но не сложилось. Стеклянные двери спортивного комплекса были разбиты, мертвецы заполонили большинство помещений. Выжившие сумели забаррикадироваться на 4-м этаже, где располагались офисы руководства и тренажерный зал. Самое неприятное, что не удалось запастись продуктами из столовой. В их распоряжении осталась вода из кулеров, содержимое нескольких торговых автоматов и солидный запас фруктов. Фрукты очень удачно нашлись в тренажерном зале. Предполагалось, что посетители будут заказывать себе свежевыжатый сок. Повезло, что лестница на четвертый этаж была одна. Когда мертвецы ворвались в комплекс, люди едва успели соорудить импровизированную баррикаду. При этом пришлось дать зомбакам самый настоящий бой. Именно тогда погиб тренер. И не только он. Большая часть выживших оказалась разорвана в клочья. Осталось только пятеро. Лестница была завалена всевозможным хламом, мебелью, даже несколькими тренажерами. Страх заставлял таскать все новые и новые предметы. Баррикада вышла внушительной и надежной, но страх никуда не делся. «Еще одного подстрелила!» На крышу поднялся Вячеслав. «С таким талантом, наверное, рассчитывала первое место взять на соревнованиях!» Ирина только пожала плечами. На соревнования она особо и не рассчитывала. Стрелок из нее всегда был весьма средний. Не хватало концентрации, стимула. Теперь стимул был. «Да уж!» Вячеслав некоторое время рассматривал стоянку, заваленную трупами. Ирина уже третий день выманивала сюда зомбаков, скидывала пустые банки из-под газировки. «Стрел много осталось?» «Чуть более двух десятков». «Стрел много, а вот еды не хватает». В голосе Вячеслава проскользнул легкий укор. Антон и Митя, два атлета, уже не раз высказывались на эту тему. Когда была возможность сделать запасы, Ирина предпочла притащить несколько упаковок со стрелами вместо еды или медикаментов. «Если сможем перебить мертвяков, то еды будет много». В очередной раз принялась убеждать Ирина. «Зачистим комплекс и закроем ворота. Тогда станет проще». «Тогда...» — Вячеслав грустно улыбнулся. «Наступит ли для нас это тогда? Впрочем, тебя никто не винит. Ты молодец, что сражаешься». «Пойду отдохну». Вячеслав всегда был подчеркнуто вежлив и доброжелателен. Но Ирине он не нравился. Она и сама не могла объяснить, почему. Когда она впервые увидела его, выступающего с трибуны на открытиях соревнований, сразу же почувствовала неприязнь. Слишком много в нем было доброжелательности, так много, что Ирине это казалось фальшивым. Поэтому девушка старалась держаться от него подальше, хотя обстоятельства этому не способствовали. «Конечно, отдохни! А я пока подежурю!» Поддержал ее Вячеслав. Даже сейчас он умудрялся выглядеть в своем сером костюме так, будто нет мертвяков снаружи и ничего не произошло. В помещении было тихо. Владимир Рудольфович приветливо кивнул Ирине и снова ушел в себя. Он мог часами пялиться в одну точку, размышляя на только ему одному известные темы. Антон и Митя спали на спортивных матах. Спать и бездельничать — это было самое распространенное занятие среди выживших за последние дни. Ирина расстреливала мертвяков, но ее идея с зачисткой комплекса особого энтузиазма не вызывала, поэтому добровольцев в помощники не нашлось. А заставить она не могла. Устроившись на свободном мате, девушка задремала. «Господа, давайте мыслить логически!» Голос Вячеслава пробился сквозь пелену дремы. «Наши запасы катастрофически малы и тают с ужасающей быстротой. У нас попросту нет иного выбора, как сделать вылазку за баррикаду. Но если мы разберем завал, то быстро восстановить его уже не удастся», — возразил Владимир. «Как быть, когда эти существа ринутся на нас?» «Об этом не беспокойтесь», — уверенно заявил Вячеслав. «Нам уже удалось уничтожить большую часть тварей. Можете сами подняться на крышу и полюбоваться, а тех, кто еще бродят внутри, без труда победят наши юные богатыри. Правда, ребята?» «Ну, если их там немного, то...» Митя для убедительности рубанул воздух грифом. 20-килограммовый стальной прут весьма впечатляюще смотрелся в его руках. «Их там немного!» Вячеслав заметил, что Ирина проснулась, и торжественно указал на нее. «Наша валькирия утверждает, что внутри осталось не больше пяти тварей». Никаких точных цифр девушка ему не называла. И уж точно ничего не утверждала. Но все равно кивнула в знак согласия. Тварей вправду должно было остаться немного. Совместными усилиями у них непременно получится с ними разобраться. «Ну, если все согласны...» — пошел на попятную Владимир. «Ну, еще бы!» — был полон оптимизма Вячеслав. «Наша победа — только вопрос времени. Не беспокойтесь, Владимир Рудольфович. Мы все сделаем сами, не потревожив ваших седин. Наша тяжелая ситуация — не повод скатываться до варварства и лишать старых и немощных куска хлеба и защиты. Антон с ухмылкой толкнул Митю локтем. Видимо, вспомнил их недавний разговор о том, что Владимир уже стар, и пользы от него не так много. А значит, паёк ему можно и урезать. Ирина готова была поклясться, что Вячеслав специально поднял эту тему. Но Владимир выглядел благодарным и довольным, поэтому девушка смолчала. Основной ударной силой должны были стать Антон и Митя, вооруженные грифами, а Ирина прикрывала бы их из лука. Владимир забирался на крышу, где находился в относительной безопасности вместе с оставшимися припасами. Вячеслав вызвался прикрывать тылы миниатюрного отряда. Он прихватил найденный в подсобке молоток и бодро размахивал им, руководя действиями остальных. Не успели они разобрать и половины баррикады, как Ирина выпустила первую стрелу, которая прошла над самым завалом и поразила мертвяка, но не прикончила. Пришлось выстрелить еще, прежде чем зомби замер без движения. «Целься лучше!» — распорядился Вячеслав. «Стрел у нас не так много, а повторно использовать удается не все». Ирина только недовольно поморщилась. Прозвучало это так, как будто она виновата в том, что запасла недостаточно снарядов. «Ничего, наберется опыта, будет получаться лучше!» — хихикнул Антон. «Не отвлекаемся!» — не дал развить тему Вячеслав. «Теперь нужно быть предельно внимательным. Баррикада нас больше не защищает». Антон тут же посерьезнел и вместе с Митей выдвинулся на передовую. Ирина последовала за ними, а Вячеслав замыкал шествие. Набитый стрелами до отказа колчан затруднял движение. Чтобы удерживать равновесие при стрельбе, девушка каждый раз опускалась на одно колено. «Не спешите!» Борясь с тошнотой, Ирина принялась аккуратно выковыривать стрелы из поверженного зомбака. «На это нет времени», — поторопил ее Вячеслав. «Без стрел мы пропадем». Девушка не собиралась отступать. Она уже поняла, что оказалась в чисто мужской компании, где очевидное лидерство взял на себя Вячеслав, но не собиралась становиться девчонкой для битья. Что-то ей подсказывало, что безоговорочно доверять Вячеславу не стоит. Им невероятно повезло. Мертвяки в здании были вялые и двигались очень медленно. Парни без труда укладывали их мощными ударами по головам. Но, тем не менее, чтобы излишне не рисковать там, где это было возможно, первой вступала в бой Ирина. Когда здание было зачищено и выжившие вышли на стоянку, девушка уже шаталась от усталости. Мертвяков на улице было не так много. С ними легко расправились и направились прямиком к воротам. И тут их ждало горькое разочарование. На время соревнований в спортивный комплекс ожидалось множество гостей. Мероприятия должны были проходить как днем, так и ночью. Соревнования, презентации, дискотеки. Чтобы ненароком не поцарапать воротами машины гостей, администрация заблокировала их бетонным блоком, планируя убрать его позже. «Твой план не сработал!» Вячеслав похлопал Ирину по плечу. «Но не расстраивайся! Хотя ты и должна была предусмотреть!» Девушка остолбенела от такой наглости. И это ей говорит один из сотрудников комплекса, который как раз должен быть в курсе таких вещей. «Доверились бабе!» — сплюнул Митя. Ирина не успела возмутиться, за нее вступился Вячеслав. Как-то очень демонстративно вступился. «Не будем искать виноватых. План был хорош, жаль, что провалился. Предлагаю как можно быстрее обзавестись транспортом и покинуть это негостеприимное место». «Но куда мы поедем?» Ирина растерялась от такого поворота событий. Она уже решила для себя, что самым разумным будет держать оборону в комплексе. «К людям, к цивилизации!» Вячеслав махнул куда-то за горизонт. «Ты же не думаешь, что везде такая ситуация? Армия уже наверняка начала зачистку, созданы зоны безопасности. Нужно только добраться до них. Идемте выбирать машину!» Не дожидаясь возражений, мужчина направился осматривать стоянку. Антон и Митя потянулись за ним. Чтобы не остаться одной, Ирине пришлось молча согласиться с большинством. Из подходящего транспорта нашелся дорогой внедорожник и маршрутное такси. Маршрутка сразу же приглянулась девушке. Просторные ключи зажигания обнаружились в бардачке. Но Вячеслав сразу же начал обхаживать внедорожник. Он крутился вокруг дорогой машины, цокая языком и восторгаясь дизайном. «Умеют делать буржуи!» Мужчина попытался заглянуть внутрь, но тонированные стекла не позволили. «Это нашего директора тачка. Самый раз нам будет. В маршрутке больше места и ключи у нас есть». Ирина попыталась вразумить мужчину, но без толку. «Ирочка, извини, но мы уже видели, к чему приводят твои идеи. Доверься в этом деле мужчинам!» Вячеслав повернулся к парням и подмигнул. «Разве настоящий мужик откажется от такой тачки? Да мы на ней где угодно проедем. А ключи не проблема. Наш директор мне сам рассказывал, что запаску прямо в машине хранит. Есть у него тайничок под сиденьем. Нужно только дверцу открыть». Спорить было бесполезно. Ирина видела, что парни полностью на стороне Вячеслава. Пока Вячеслав ковырялся с машиной, пытаясь открыть дверцу, Ирина отошла чуть в сторону и заняла наблюдательную позицию спиной к стене комплекса. Она внимательно следила, чтобы зомбаки не застали их врасплох, ведь неизвестно, скольких они не добили и сколько этих тварей ходит по округе. Парни заглядывали мужчине через плечо и пытались давать советы. Видимо, дело у них шло туго, потому что через некоторое время Вячеслав не выдержал и, ругнувшись, пнул внедорожник ногой. Машина обиженно пискнула и... взвыла сирена сигнализации. Визг противоугонной системы нарушил тишину и, казалось, заполнил собой все пространство. Вячеслав в голос заорал ругательство и принялся долбить боковое окно автомобиля молотком. Парни заметались рядом, судорожно сжимая грифы. Ирина видела, что окно не поддается. Оно покрылось сеточкой трещин, но не разбилось. А тем временем к ним ринулись первые два зомбака. Неизвестно, где прятались эти твари, но они с хорошей скоростью выскочили из-за угла и рванули к визжащей машине. Ирина успела выпустить только одну стрелу, когда первая тварь с разгону, игнорируя стрелу в боку, прыгнула на Антона. Бледный парень с криком успел выставить перед собой гриф, но все равно рухнул на землю. Мите повезло больше, он успел ударить своего противника первым и раскроить зомбаку череп. Тварь, напавшую на Антона, удалось прикончить только совместными усилиями Вячеслава и Мити. А зомбаки стремительно прибывали. Через гостеприимно распахнутые ворота на стоянку потянулась целая вереница мертвяков. Более десятка безобразных тварей со следами гниения на телах. Вячеслав сразу понял, что еще немного, и твари отрежут их от входа в комплекс. Он что-то невнятно проорал и первым побежал внутрь. Антон и Митя устремились за ним. Несколько самых шустрых тварей бросились им наперерез. Выжившие так спешили, что бросили свое оружие. Ирина, хоть и находилась дальше всех от спасительного входа в здание, присела на одно колено и натянула тетиву. Ей понадобилось сделать 7 выстрелов, чтобы помочь товарищам добраться до входа. Вот только они, вместо того, чтобы помочь ей или хотя бы подождать, скрылись внутри. Девушка осталась одна, мертвяки уже перекрыли ей путь. Не все, только 3 обратили на нее внимание. Остальные столпились около машины. Но ей хватит и этих. Стрелять с такого расстояния нет смысла. Оружия для ближнего боя у нее нет. Да сил его применить, будь оно, тоже. Ирина отбросила колчан, оставила в руке только 2 стрелы и бросилась бежать. Стоянка была огорожена забором. Ей оставалось только спасаться, убегая вокруг комплекса. Девушка видела, что за оградой пришли в движение множество человеческих фигур. Ведомые звуком сигнализации к спортивному комплексу стягивались целые орды мертвецов. Сердце бешено колотилось, ноги дрожали и подкашивались. Сил бежать не было, ей оставалось только идти вдоль стены, опираясь на нее рукой. Шаркающие шаги за спиной приближались. Ирина представила, что холодные пальцы вот-вот коснутся ее. По щекам потекли слезы отчаяния. Когда на плечо легла тяжелая рука, Ирина из последних сил извернулась и с размаху вогнала стрелу в глаз зомбаку. Противно хлюпнула, желтоватая жидкость брызнула во все стороны, но зомбак все же упал. К ней потянули руки еще 2. За ними спешили отведать теплой крови еще 4. Сил не было, даже закричать. Зажмурившись от страха, девушка все же смогла увидеть, как голова одного из мертвецов разделилась надвое, а затем и второй мертвяк оказался обезглавлен. Теперь уже широко раскрытыми глазами Ирина наблюдала, как незнакомец в кольчужной броне расправляется с зомбаками мощными ударами здоровенного топора. Секира то и дело взлетала и опускалась на тварей, превращая их в кровавое месиво. С чавканьем рвалась плоть и с хрустом ломались кости. Ирина чувствовала, что сходит с ума. По ее щекам текли слезы, а на губах заиграла улыбка. Незнакомец покончил с последней тварью, повернулся к девушке и, видя ее состояние, сняв кольчужную перчатку, залепил мощную оплеуху. «Еще живые есть!» Голос спасителя доносился, как из трубы, но способность мыслить здраво неожиданно вернулась, несмотря на дрожь во всем теле и подкатывающую тошноту. Ирина быстро облизнула губы, почувствовала соленый вкус крови. «Еще четверо на крыше!» Девушка логично предположила, что Вячеслав, Митя и Антон побегут именно на крышу. «На стоянке маршрутка, ключи в зажигании, нужно только сесть и уехать». «Это верно!» Незнакомец помог девушке подняться и буквально потащил ко входу в комплекс. Туда, где уже около 20 зомбаков столпились вокруг внедорожника. Сигнализация продолжала выть. «Скоро сюда половина города стянется, это будет ад!» Ирина согласно кивнула, она видела, как за забором сотни мертвецов двигаются к спортивному комплексу. «Ирина!» Девушка задрала голову и увидела, как с крыши на них смотрят ее товарищи. Все четверо. «Спускайтесь, мы уезжаем!» Девушка указала на маршрутку. Зомбаки пока не реагировали на них, но явно долго такая удача не продлится. «Нам нужно подумать!» — прокричал Вячеслав. «Он что, идиот?» Пробормотал незнакомец, а потом заорал, что было мочи. «Если не спуститесь, через 3 минуты уедем без вас!» А затем толкнул девушку к маршрутке. «Заводи машину!» «Я не умею водить!» Начала была Ирина, но спаситель только отмахнулся. «Просто заведи!» Девушка бросилась к машине и, как ей было указано, завела двигатель. Маршрутка несколько раз чихнула, но покорно заурчала. Оставалось дождаться... Из комплекса выскочил Вячеслав и рванул к машине. Несколько зомбаков двинулись в его сторону, но между ними и входом в здание встал незнакомец с секирой. Он без проблем успокоил мертвецов, действуя, как казалось, по отработанной схеме. Вячеслав уже успел залезть в машину и усесться за руль, когда из здания показались Антон и Митя. Эти двое тащили сумки с запасами. Они ошарашенно косились на кольчугу, топор и поверженных мертвецов, но при этом довольно шустро бежали к машине. Владимир Рудольфович показался последним. Он немного прихрамывал и держался за сердце, но все же бежал. «Быстрее!» — проорал Вячеслав старику. Едва тот оказался внутри, как машина рванула к выходу. «Стой!» — взвыла Ирина, указывая на человека в кольчуге. «Мы его забыли!» «А какого черта он не идет?» — прорычал Вячеслав, как будто ему было неясно, что незнакомец все это время рубился с тварями, прикрывая их бегство, и только благодаря ему они все добрались до машины. Тем временем незнакомец расправился с очередным зомбаком и подбежал к маршрутке. Он несколько раз ударил ладонью по водительской двери, привлекая внимание. «Не ждите меня! Быстрее прорывайтесь наружу!» Вячеслава не пришлось долго уговаривать. Он втопил педаль газа до упора. В воротах уже толпились зомбаки, но мужчина не стал тормозить. Маршрутку ощутимо тряхнуло, когда она снесла нескольких мертвецов. Ирина бросилась к заднему стеклу, чтобы увидеть, как их нежданный спаситель выбегает за ворота вслед за ними, отмахивается от мертвецов и буквально на ходу запрыгивает вовремя подоспевший зеленый УАЗик, который поехал вслед за маршруткой. «Вырвались! Все-таки вырвались!» Совершенно неуместно радовался Вячеслав, одной рукой он управлял машиной, а другой извлек модный смартфон. «Вот сейчас найдем зону, где есть сигнал, и свяжемся со спасателями. У меня тут спутниковая связь, со мной не пропадете». Ирина еще раз оглянулась на зеленый УАЗик. Сейчас ей было куда спокойнее оказаться рядом с человеком с топором, а не с человеком со смартфоном. Глава 10. Новые товарищи. «Ну что, доволен?» Лев Николаевич старался сохранять спокойствие, но было заметно, что он готов взорваться. Олег только тяжело дышал, секира и кольчуга были покрыты кровью, мышцы ныли от напряжения, а непослушные пальцы отказывались выпускать скользкую рукоять. Их УАЗик следовал позади белой маршрутки. Спортивный комплекс, который после того, как сработала сигнализация в одной из машин на стоянке, заполнили мертвецы, остался позади. Но спасенные им люди не спешили тормозить. Более того, маршрутка стремительно двигалась в сторону города. Из огня до вполыми, еще полкилометра, и они нарвутся на городских зомбаков, которые в огромном количестве бродили по дорогам в населенный пункт. «Куда же они прут? Мы тоже хороши, ехали бы спокойно к своей цели, так нет, надо было ввязываться». Лев ворчал, но все же нагнал маршрутку и жестами указал на обочину, демонстративно сбрасывая скорость. Впереди идущий автомобиль некоторое время удалялся все так же быстро, но потом все же притормозил. «Пришел в себя!» Лев Николаевич повернулся к Олегу. «Сейчас будем знакомиться, заодно и тебя в порядок приведем, а то весь салон кровью заляпаешь». Выживших в спортивном комплексе заметил Лев Николаевич. А вот идея идти на контакт принадлежала Олегу. Правда, целесообразность этого вызвала ожесточенный спор. Лев считал, что нужно продолжать путь. Пока у них нет своего надежного убежища, уверенности в завтрашнем дне не стоит связываться с разными незнакомцами. То, что им повезло с Владимиром и Славой, еще ничего не значит. Особенно Лев Николаевич переживал за свою ласточку. Боялся, что машину могут банально угнать, позарившись на их запасы. Олег был готов признать его доводы, но когда сработала сигнализация и к зданию потянулись зомбаки, не смог остаться в стороне. Через бинокль он видел, как заметались люди на стоянке, как мертвецы двинулись к комплексу. Тут уже было не до споров. Объезжать огороженную забором территорию было долго. Лев Николаевич подбросил Олега до забора, где тот его перелез, а сам погнал машину в объезд, чтобы забрать товарища у входа. Помощь оказалась как нельзя кстати. Олег в последний момент успел спасти молоденькую девчонку с луком в руках. Она отчаянно сражалась сразу с несколькими мертвецами и даже сумела победить одного в ближнем бою. Если бы не увидел сам, то Олег никогда бы не поверил, что эта хрупкая девушка с выразительными фиалковыми глазами способна одним ударом вогнать стрелу в глазницу зомбака. Впрочем, бой не прошел для девочки без последствий. Короткие темные волосы стояли дыбом, по щекам струились слезы, а губы исказились в нелепой гримасе. Олег почти неосознанно залепил ей пощечину, чем привел в себя. А дальше он уже действовал на автомате, рубил, кромсал, отвлекал зомбаков, пока из здания выбегали люди и садились в машину. Адреналин схватки отпустил только в кабине УАЗика. «Олег, ты пришел в себя?» Лев Николаевич положил на колени ружье. «Соберись, не время сейчас кисейную барышню играть. Пистолет возьми, мало ли что». Возможно, у его товарища разыгралась паранойя, но Олег не стал спорить. Пистолет на поясе, секира за спиной, броня в свежей крови. Он только откинул кольчужный капюшон и вылез из машины. Лев Николаевич шел рядом, ружье висело на плече, но мужчина, несомненно, был готов им воспользоваться. Они остановились в нескольких метрах от маршрутки, ровно посередине между двумя машинами. У Олега по спине побежал неприятный холодок. Он только смог смириться с тем, что приходится убивать зомбаков, а тут живые люди. Конечно, Лев Николаевич запросто может ошибаться, и никакого конфликта не будет. В конце концов, он уже видел этих людей. Старик, представительный мужчина в годах, двое молодых парней спортивного телосложения и девушка. Они никак не тянули на бандитов. Но Лев уже сумел заразить его своей подозрительностью. Дверь маршрутного такси медленно открылась, первая оттуда показалась девушка. Она прижимала лук и стрелы к груди, но, когда коснулась ногами земли, сунула оружие кому-то в салоне. Было заметно, что она нервничает и не знает, как себя вести. Олегу даже показалось, что девушка собирается поднять руки и продемонстрировать раскрытые ладони, но все же передумала. Из салона выглядывали остальные, в их глазах плескался страх, они не пытались скрывать свою неуверенность. И сейчас боялись они не мертвецов, а двух вооруженных людей, стоявших перед ними. Олег успокаивающе похлопал Льва Николаевича по плечу, тот уже сам понял, что переборщил с подозрениями. «Привет! С вами все в порядке!» Пришло время налаживать контакт с живыми людьми. Дипломатию Олег оставил товарищу. Стоило новым знакомым оправиться от шока, как начался конструктивный диалог. Говорили в основном Вячеслав, который, судя по всему, претендовал на лидерство в своей группе, и Лев Николаевич. «Где вы собираетесь искать армию?» — горячился Лев. «О каких зонах безопасности речь? Радио не ловит, самолетов не видно. Поблизости никого нет. То, что мы с вами встретились, уже маленькое чудо». «Правительство не оставит нас», — спорил Вячеслав. «Я уверен, что в столице ситуация под контролем. Возможно, мы просто оказались в красной зоне. Мой долг — сопроводить молодых людей в безопасное место, и я его выполню». «Какая красная зона?» — недоумевал Лев Николаевич. «Это стандартная терминология», — отмахнулся Вячеслав. «Не в этом суть. Главное сейчас прорваться к безопасной зоне. Теперь, когда мы можем объединиться, с этим не должно быть проблем. Только посмотрите, у нас трое крепких молодых парней, ружье, пистолет, этот внушительный топор, чьи боевые качества мы уже сумели наблюдать. — Пальцем покажи мне, где эта зона! — рявкнул Лев Николаевич. Вячеслав скис, но не сдался, только поуменьшил напор, спор пошел по второму кругу. Олег чуть в стороне, быстро, насколько мог, очищал кровь из кольчуги. Они уже довольно долго стояли на обочине, и парень все чаще обеспокоенно озирался по сторонам. Местность хорошо просматривалась, но все равно нужно было сохранять бдительность. Опыт подсказывал, что мертвецы не знают усталости и вполне могут до сих пор преследовать их. «Спасибо, что помог!» Девушка, представившаяся Ириной, некоторое время молча наблюдала, прежде чем начать разговор. «Ты мне жизнь спас!» «Так получилось!» Олег скептически осмотрел броню и секиру. «На первое время сойдет, но позже предстоит доскональная очистка. Я видел зомбаков со стрелами в башке. Ты их так?» «Ага, я спортивной стрельбой занимаюсь», — оживилась девушка. «Все говорили, в жизни не пригодится, в жизни не пригодится, а я, может, только с помощью лука и спаслась». «Здорово! Метко стреляешь!» «Да что там! Вот ты и правда удивил! Я думала, у меня крыша поедет, когда тебя увидела. Доспех, топор и в рукопашку. Такое даже не в каждом кино покажут». «Но ты парень даешь!» К ним подошли молодые атлеты. Антон тут же попросил посмотреть секиру, но Олег мягко отказал, сославшись на то, что та еще в крови. Отмазка так себе, но все поняли правильно. «А мы их грифами укладывали!» — похвастался Митя. Антон молча продолжал пожирать взглядом секиру. «Я больше 100 от груди выжимал. Так теперь одним ударом череп проломить могу. Мы спортивный комплекс зачистили, если бы Ирка с воротами не накосячила. То сейчас бы там в безопасности сидели». Девушка покраснела от несправедливого обвинения. Ее вины уж точно не было в том, что ворота оказались заблокированы. Она попыталась возразить, но Митя продолжил разглагольствование. «Но ничего, теперь мы точно не пропадем. Вы, мужики, крепкие, с оружием. Мы с Антохой не промах. Вячеслав тоже в форме. Ирка и Владимир, конечно, до нашего уровня не дотянут, но ничего, потерпим. Не бросать же их, как балласт!» Парень довольно хохотнул. Антон поддержал его согласной ухмылкой. Такое отношение очень не понравилось Олегу. Упомянутый Владимир Рудольфович действительно был уже в преклонном возрасте, но это не мешало ему поднять капот маршрутки и углубиться в изучение внутренностей. Оказывается, он был механиком и неплохо разбирался во всех автомобилях. Что же касается девушки... «А где ваши грифы, которыми вы черепа крушите?» — поинтересовался Олег. «На стоянке остались!» — сокрушительно покачал головой Митя. «Ясно!» — задумчиво протянул Олег, а затем добавил. «Это Ирина стреляла в зомбаков, а вы драпали, побросав оружие?» Наверное, он переборщил. Ирина бросила на него благодарный взгляд, Митя только пожал плечами. «Так уж сложилось!» Антон все так же молчал, только глаза у него на мгновение стали злыми. Олег даже подумал, что парень его ударит, но тот продолжал стоять, как ни в чем не бывает. Остальные вообще ничего не заметили. «Какие у вас планы?» Олег постарался сменить тему. «Сейчас решим!» Митя обернулся на Вячеслава, видимо, полностью полагаясь на него в этом вопросе. Ирина тоже обратила на это внимание и недовольно сморщилась. Видимо, у нее было свое мнение на этот счет. Стоянка затягивалась. Вячеслав упорно настаивал на том, что им необходимо искать правительственные войска. Более того, рвался в город, где, по его мнению, было все для выживания и, возможно, окопалась местная власть. От любых доводов оппонента он просто отмахивался. К спорщикам подтянулись все остальные и внимательно прислушивались. Вячеслав, словно почувствовав внимание публики, выдал целую речь. «В наших силах спастись из этого ужаса. Мы уже доказали, что способны дать отпор этим мерзким тварям. Нас не сломили ни смерти товарищей, ни собственные неудачи. Мы уже прошли через многое. Осталось сделать последний шаг». Мужчина махнул рукой в сторону города. «Там наше спасение. Правительство, полиция, войска. Не могло все в одночасье исчезнуть. Нужно только прорваться, и мы будем в безопасности». «Что за бред?» Лев Николаевич схватился за голову. «Олег, ну хоть ты им скажи!» «Молодой человек, несомненно, с нами!» Вячеслав приобнял Олега за плечи и дружески встряхнул. «Герой должен идти вперед, не так ли? В этих доспехах ему нечего бояться. Уверен, когда мы будем в безопасности, тебя даже представят к награде, Я буду на этом настаивать. Ирина кусала губы, но молчала. Ей было что возразить, но она не решалась опять выступать против большинства. Митя, Владимир Рудольфович и Антон довольно улыбались, глядя на парня с надеждой и восторгом. В этот момент Олег почувствовал, что рубить мертвецов куда проще, чем находить общий язык с некоторыми людьми, особенно если приходится их разочаровывать. «Соваться в город — верная смерть!» Олег скинул руки Вячеслава с плеч и постарался, чтобы голос звучал как можно тверже. «Мы сами с боем прорывались из такого же города. Никаких властей там нет, только мертвецы. Более того, некоторые из них становятся сильнее, быстрее и опаснее». «Возможно, ваш городок был недостаточно велик, чтобы местные силы правопорядка...» Начал возражать Вячеслав, но Олег не был намерен продолжать спор. Они и так стояли на месте слишком долго. «Наш город был ничем не меньше ближайшего», — отрезал Олег. «Если не верите, то убедитесь сами. Сейчас мы съедем с главной дороги и осторожно приблизимся к городу. Тут есть небольшой холм, с него осмотритесь через бинокль, и все сами поймете. Но действовать нужно быстро». «Никаких стоянок вблизи городской черты. Если твари нас окружат или повредят машины, то станем легкой добычей». «Я не согласен», — встал в позу Вячеслав. «Что думают остальные?» Олег огляделся. Ирина все еще медлила, Антон и Митя преданно смотрели на Вячеслава, только Владимир Рудольфович откликнулся. «Думаю, в этом есть смысл. Увидим все своими глазами. Только дорогу нужно выбирать осторожно». «Наша маршрутка — ничта вашему УАЗику. Мы и застрять можем, и подвеску повредить». Олег понял, что стоит промедлить, и атлеты поддержат Вячеслава. Тогда будет трое против двоих. «В любом случае мы уезжаем», — он кивнул Льву Николаевичу. «Следовать за нами или нет, решать вам». «Это несправедливо», — зашипел Вячеслав, пытаясь перегородить парню дорогу. Хорошо еще, что атлеты не попытались взять его в оборот. Тогда все могло кончиться плохо. «Поделитесь с нами припасами и оружием!» «Поделимся!» — пообещал Олег под возмущенным взглядом Льва. «Но только после того, как убедимся, что вы не рванете в свой самоубийственный поход в город. Тратить еду на самоубийц мы не будем». «Тогда давайте взглянем на город и все решим», — клянилась Ирина. «Все сразу станет на свои места. Если увидим, что город обитаем, то направимся туда, а если нет...» Девушка не закончила. Она на всякий случай схватила Вячеслава за рукав, словно опасаясь, что он затеет какую-то глупость. Но мужчина сдержался, хотя всем своим видом показывал свое недовольство. «Хорошо», — выдавил он, — «но вы еще будете извиняться перед нами за свое неверие. Владимир, быстрее заводи машину!» Он первым полез в маршрутку, Антон и Митя тут же последовали за ним. Олег кивнул Ирине и Владимиру, прежде чем отправиться к УАЗику. «Вот этого я и боялся». Лев Николаевич занял место у руля. «Споры, дрязги, обиды. Вроде отказывать не хочется, но, Олег, я против того, чтобы делиться оружием. У нас самих только пистолет и ружье. На твою секиру, я уверен, они не претендуют». «Поделимся едой», — подумав, ответил Олег. «Скажем, что оружие у нас только личное. Тут им не поспорить». «Дело, говоришь?» Кивнул Лев, завел машину и, обогнав маршрутку, начал высматривать короткий путь на холм. Зомбаков не было видно. Возможно, сигнализация привлекла большинство тех, что были в округе. А городские сюда еще не добрались. «Не нравится мне этот Вячеслав», — вздохнул Лев Николаевич. «В костюме весь деловой, но какой-то скользкий». «Парни полностью на него полагаются», — отметил Олег. «Девчонка у них в оппозиции, как я понял, а старик соблюдает нейтралитет». «Не такой уж он и старик, но я с тобой согласен». «Нам это что-то дает?» — спросил Олег. «Не знаю», — пожал плечами Лев Николаевич. «Объединиться — хорошая идея. Вроде все логично и правильно. Вместе проще отбиваться, выживать. Владимир, кстати, похоже, неплохой механик. Это может быть полезно, но...» Лев Николаевич замолчал, все было ясно и без слов. «Новые люди — новые конфликты. Придется спорить, притираться, учиться уживаться. Когда весь мир с завидной настойчивостью пытается тебя убить... Под боком лучше иметь верных товарищей, которым можно довериться. Олег уже не раз размышлял, как ему повезло с соседом. Где бы он был без него? До сих пор сидел бы в своей квартире, дожидаясь помощи и наблюдая, как тает запасы продовольствия. А может, сложил бы свою голову в попытках прорваться к ближайшему магазину. «Олег, не то чтобы я думал, что они пытаются напасть!» — замялся Лев Николаевич, когда они притормозили на холме, откуда действительно открывался отличный вид на город. «Пистолет под рукой, я внимателен!» — все правильно понял Олег. «Отчаяние может толкнуть на самые ужасные поступки, не стоит сбрасывать этого со счетов». Вячеслав долго стоял с биноклем у глаз, надеясь увидеть хоть что-то, но всем и так было ясно, что идея с городом провалилась. Столбы черного дыма, брошенные машины и множество тел, лежащих на земле и бродящих по улицам. Никаких признаков жизни. Если выжившие скрывались в каменных джунглях, то не спешили развешивать на фасадах зданий цветастые баннеры с надписями «Живые тут! Внимание, убежище!» «Этого просто не может быть!» Вячеслав откровенно растерялся. Он даже не пытался кого-то переубедить. С холма было прекрасно видно, сколько мертвецов бродило вдоль дорог. «Нужно ехать», — мягко сказал Лев Николаевич. Было заметно, что их новые знакомые приуныли, но медлить не стоило. «Куда?» Владимир Рудольфович, казалось, постарел еще лет на пять. «Я уже объяснял. Есть домик в лесу, место безлюдное. Там все удобства и запас провизии. Отличный выбор для убежища». Кратко, чтобы не затягивать разговор, ответил Лев Николаевич. «Но есть проблема», — напомнил Олег. «Мы заблудились. Собственно, в спортивный комплекс мы хотели пробраться, чтобы найти карту местности». «Карту?» — встрепенулся Владимир. «Сейчас, постойте». Он кинулся к маршрутке и принялся копаться в бардачке. «Такая подойдет?» Старик вернулся с новенькой автомобильной картой. Лев Николаевич тут же расстелил ее на капоте и начал изучать. «Вот оно!» — он уперся пальцем в карту. «Нам сюда! Отсюда я хорошо помню дорогу». «Не близкий путь», — присмотрелся Олег. «Выбора нет», — Лев Николаевич начал объяснять. «Тут две дороги. Смотрите, одна через город нам не подходит, а другая через небольшой поселок. Вот здесь. Видите, тут мост, по нему мы пересечем реку. На другом берегу я легко сориентируюсь». «Но там же ничего нет», — возмутился Вячеслав. «Речка, лес и все». «Все правильно», — кивнул Лев Николаевич. «Это заповедник. Домика на карте нет, потому что строили его не совсем легально для одного крупного предпринимателя, любящего комфорт и уединение». «И что мы там будем делать?» Все еще сомневался Вячеслав, хотя остальные уже переглядывались, и было видно, что готовы согласиться. «Выживать», — заявил Лев Николаевич. «Там можно окопаться, есть хорошая радиостанция. Попробуем выйти на связь с миром. Лес станет единственной преградой для мертвецов. Запасов еды должно хватить на первое время». «Хорошо, раз нет выбора», — нехотя согласился Вячеслав. «Но нам нужны припасы и оружие». «Едой мы поделимся». Лев Николаевич кивнул Олегу, и тот вытащил из машины несколько пакетов крупы и макарон. «На привале сделаем кашу или еще что. А вот оружие у нас только личное. Самим мало». «Но...» Вячеслав был недоволен и собирался опять затеять спор. «Хватит спорить!» — выступил вперед Олег. «Теперь мы в одной лодке. Все припасы будем считать общими. Оружие добудем. Бестолку разоружать нас, чтобы вооружить вас. Все равно боевая мощь не увеличится. Мы только теряем время. Нужно уезжать подальше от города. Как только будет возможность, пополним запасы еды и горючего». Тут Олегу пришла в голову неплохая идея, которая должна была успокоить новых товарищей. «Внимательно смотрите по сторонам и высматривайте полицейские машины», — продолжил он. «Если повезет, найдем в них табельное. Тогда у всех будет оружие». Возражений не последовало, тогда Олег протянул руку. «В путь! Вместе!» Тонкая девичья ладошка, мозолистая ладонь старика, лопатообразная ладонь атлетов и немного влажная ладонь Вячеслава скрепили их сотрудничество. «Кто они теперь, братья по несчастью, банда?» Группа или горстка обреченных на смерть неудачников. Впереди долгий путь, который все расставит по своим местам и покажет, кто чего стоит. Глава 11. Совсем не герой. Снова пригодились рации. Пока Олег сидел за рулем, Лев Николаевич беседовал с пассажирами маршрутки. Новые знакомые рассказали о своем сидении в спортивном комплексе, а Лев, в свою очередь, об их с Олегом путешествии. Причем из его рассказа выходило, что именно заслуга Олега в том, что им удалось вырваться из города. Парню даже стало неудобно, но Лев Николаевич только отмахнулся, когда он попытался возражать. Когда речь зашла о дачнике, Олегу пришлось подтверждать слова товарища. Настолько невероятно показалась остальным эта история. Впрочем, тот факт, что около комплекса подобных тварей не появлялось, радовал. Значит, их не так много. Олег даже предположил, что это был уникальный случай. Но Лев Николаевич не поддержал его оптимизма. Двигаться теперь приходилось еще медленнее. Два автомобиля — это в два раза больше шума, больше потребления топлива. Нельзя было забывать и о пополнении запаса продовольствия. После первого привала стало ясно, что их скромных запасов не хватит, чтобы прокормить такое количество людей. Бензин пополняли по отработанной схеме, сливая из встречных машин. Очень кстати удалось раздобыть еще несколько пустых канистр. Олегу пришлось изрядно помахать секирой, но запас горючего теперь был. Хотя путешествовали они теперь все вместе, но незримая стена между двумя группами не исчезала. Лев Николаевич изо всех сил старался это исправить, постоянно общаясь по рации и ведя беседы на привалах. Олег тоже успел переброситься парой фраз с Ириной, обсудив возможность изготовления новых стрел для ее лука, и рассказать Антону и Мите о том, откуда у него секира и кольчуга. На большее парню просто не хватало сил. Так уж получилось, что, добывая припасы из экономии патронов, именно ему приходилось защищать группу от зомбаков. И пусть они медленные и неповоротливые, парень сильно уставал и старался отсыпаться, когда выпадала возможность. — Вот тут! — Владимир Рудольфович указал на карту. — Достаточно далеко от города, и оружие там точно есть. Я проезжал мимо и обратил внимание, там двухэтажное здание, не просто пост ДПС, а какое-то отделение. — Придется делать крюк. Лев Николаевич почесал подбородок. — Но вариант действительно хороший. По дороге им не встретилось ни одной полицейской машины. Вооружиться удалось только монтировками и гаечными ключами. Так себе арсенал. Пока утрясали детали плана, Олег задремал около костра. Разбудил его Лев Николаевич, когда остальные уже собрали вещи и погрузились в машину. — Поспишь по дороге. Мужчина протянул руку и помог Олегу подняться на ноги. — Думаю, до темна будем на месте. Парень только устало кивнул. Возможно, когда у всех будет оружие, ему удастся нормально отдохнуть. Моросил противный дождик. Низкие серые облака скрыли небо, так что трудно было определить время дня. Порывистый ветер гнул деревья, гонял мусор. Лето выдалось пасмурное. А ведь будет еще зима, которую придется встречать вне дома, без привычной теплой одежды и горячего кофе. Одежда — вот еще одна проблема, которую придется решить. Извилистая дорога тянулась через поля. Зеленая гладь просматривалась достаточно далеко, чтобы дарить чувство временной безопасности. Машин, а следовательно и зомбаков, практически не было. Этой дорогой пользовались в основном грузовые автомобили, чтобы не толкаться на узких городских улочках. Туманная дымка скрыла объятый пожарами город, не было видно оживших мертвецов. Казалось, что мир не изменился, как будто ничего не произошло. У Олега тоскливо сжалось сердце. Все это спокойствие — только мимолетная радость. Не будет больше вечеров за компьютером, вечеринок с пиццей и пивом. Повседневная жизнь, казавшаяся такой скучной, канула в небытие. Даже если, как говорит Вячеслав, правительство возьмет ситуацию под контроль и все наладится, он уже не сможет забыть, как разрубал человеческие тела, как перешагивал через трупы, боясь поскользнуться на липких кишках. Потерять надежду хуже всего, но Олег не мог ничего с собой поделать. Он не верил, что где-то осталось правительство, что есть организованные военные. Такие же горстки выживших, возможно, но не больше. Сколько их осталось во всем мире? И сколько они протянут? «Смотри!» — Лев Николаевич сбросил скорость и щелкнул рацией. «Прием! Видите заправку?» Рация заверещала в ответ. «Прием! Видим! Будем осматривать!» «Думаю, что да!» Лев Николаевич повернулся к Олегу, чтобы увидеть его кивок. «Там есть небольшой магазинчик, явно рассчитанный на дальнобойщиков и водителей грузовиков. Уверен, что сможем найти запасы крупы, макарон, соли, сахара и прочего». Заправочная станция одиноко стояла на залитой бетоном площадке. Всего две колонки и небольшое одноэтажное здание. Рекламный плакат обещал обеды в дорогу и горячий кофе. Остановившись на приличном расстоянии от заправки, выжившие провели короткое совещание. Первым к заправке должен был отправиться Олег и еще один доброволец. Вызвалась Ирина, но Вячеслав похлопал по плечу Митю и заявил, что двое крепких парней справятся лучше. Атлет, может быть, и хотел возразить, но, видя, как невозмутимо Олег облачается в броню, только понуро кивнул. «Будешь на связи с нашими!» — Олег протянул Мите рацию. «Я пойду впереди. Предельная внимательность, и все будет хорошо!» Атлет взял рацию, но слова товарища его не слишком успокоили. Он продолжил кидать на заправку тревожные взгляды. «Пошуми сперва снаружи», — посоветовал Лев Николаевич. «Если внутри есть мертвяки, возможно, они вылезут на звук». «Мы будем следить за вами из бинокля», — приободрил Вячеслав. «Если будет совсем туго, хватайте какие-нибудь припасы и бегите», — внес свою лепту Антон. Олег только кивнул и, заранее приготовив секиру, зашагал к заправке. Неожиданно заробевший Митя засеменил следом, неуверенно сжимая в руках рацию и монтировку. Атлет трусил, это было трудно не заметить. От его прежней бравады не осталось и следа. Видимо, наконец, в полной мере осознал, в какой ситуации они оказались. Вид мертвого города сильно повлиял на него. Внешняя заправочная станция выглядела довольно мирно. Не было видно даже следов мародерства. Дверь закрыта, окна целы, зомбаков не наблюдалось. Какова вероятность, что в момент катастрофы поблизости не было людей или они не превратились в живых мертвецов? «Долго вы будете стоять?» Расстояние было не очень большое, но рация уже искажала голос Вячеслава. «Мы теряем время!» Олег не обратил на слова мужчины никакого внимания, а продолжил внимательно осматриваться. На первый взгляд все тихо. Ждать дальше не имело смысла. Олег медленно подошел к стеклянной двери и попытался заглянуть внутрь через толстое мутное стекло. Не увидев никакого движения, он попробовал потянуть ручку на себя. Не заперто. Кивнув Мите, Олег прошептал. «Стой тут, держи дверь, чтобы в случае чего я мог выбежать. Понятно?» Атлет быстро закивал, на его лице отчетливо читалось облегчение от того, что не придется заходить внутрь. Освещение не работало, но света с улицы было достаточно. Сразу бросилась в глаза полупустая витрина. Не хватало чипсов, шоколадок и прочей мелочевки, которую водители часто покупают на сдачу. Но если заправку уже кто-то обнес, почему не забрал все? Олег сразу обратил внимание на батарейки, сигареты, упаковки с минеральной водой. Настоящий клад. Помимо входа с улицы, в помещение было еще две двери. Одна вела на склад, а другая, судя по картинке, в туалет. «Есть кто-нибудь?» — поинтересовался Митя снаружи. Олег приложил палец к губам и подошел к туалету. Осторожный стук, и дверь содрогнулась от сильных толчков изнутри. Удары методично повторялись, но никто не пробовал заговорить. Все ясно. Внутри заперт зомбак. Позади загремела упавшая банка. Олег резко обернулся, готовый отражать атаку, но увидел только подростка с охапкой банок и пакетов в руках. Едва выдав себя, паренек рванул к выходу. Еще несколько банок выпали у него из рук. «Что там?» — в дверь сунулся Митя. Мальчишка с разгона врезался в здорового атлета и грохнулся на пол, рассыпав все, что держал в руках. Митя замешкался, но все же перегородил выход. Мальчишке ничего не оставалось, как попытаться проскользнуть у него между ног, но ему это не удалось. «Попался!» Довольный Митя схватил беглеца за шкирку. «Не убивайте! Отпустите! Не убивайте!» Мальчик бешено извивался, пытаясь укусить Митю. «Что делать?» «Отпусти его!» — скомандовал Олег и обратился к мальчику. «Успокойся! Смотри, никто тебя не держит, никто не хочет причинить тебе вреда!» Митя послушно разжал пальцы и для верности оттолкнул мальчика, который, спотыкаясь от волнения, шлепнулся на пол и быстро отполз к стене, вжавшись в нее спиной. Мальчик был сильно напуган, у него дрожали губы, а затравленный взгляд метался от Антона на Олега. «Мы не причиним тебе вреда», — повторил Олег. Теперь, когда мальчик смог хорошо рассмотреть их, он таращился только на секиру и броню Олега. «Антон, вызывай наших, тут нет зомбаков». «А там?» — Олег кивнул в сторону двери на склад. «Нет там никого, иначе мальчик бы тут не прятался, я прав?» Олег повернулся к подростку, тот только кивнул. Пока Антон через рацию объяснял ситуацию остальным, Олег протянул руку и помог мальчику подняться. «Как тебя зовут?» Подросток чуть помедлил, но все же ответил. «Иван!» «Как Илью Муромца?» — ободряюще улыбнулся Олег. «А я Олег. Приятно познакомиться. Иван, ты тут один?» «Один», — тихо ответил мальчик, нахмурившись. Он немного успокоился, Олег позволил себе немного расслабиться. По крайней мере, не придется гоняться за мальчишкой. Стоило мальчику услышать звуки подъезжающих автомобилей, как Иван весь съежился и задрожал. «Все нормально, это друзья», — поспешил успокоить его Олег. «Посмотри сам». Иван быстро выглянул наружу, рассмотрел машины и людей и сразу успокоился. К заправке уже спешили остальные. Вячеслав, Антон, Митя и Лев Николаевич исследовали заправку, отбирали самое необходимое и спорили, что стоит с собой брать, а что нет. Теперь насчет еды можно было не беспокоиться некоторое время. Представилась хорошая возможность наесться досыта. Антон и Митя уже начали искать разный мусор и хлам, чтобы организовать костер. Парни набили рты чипсами и жадно запивали их газировкой. Ирина, Олег и Владимир Рудольфович в это время пытались разговорить мальчика. Иван был сильно напуган, но все же постепенно оттаял, убедившись, что ему ничего не грозит. Поначалу в его истории не было ничего необычного. Родители не вернулись с работы, на улице началась паника, потом появились зомбаки. Иван попытался добраться до места работы отца, но не сумел. Катастрофа приобрела масштабный характер. Мальчику повезло встретить еще нескольких выживших, с которыми он пробирался прочь из города. Они прятались, скрывались и смогли успешно покинуть город. Во многом этому способствовал некий дядя Игорь, который, по словам Ивана, нереально крутой. Этот Игорь сумел за несколько дней вывести Ивана и второго мужчину, дядю Сашу, за пределы города, собрать кое-какие припасы и погрузить в машину. Из рассказа Ивана выходило, что этот Игорь владел боевыми единоборствами и умел потрясающе метать ножи. По пути он умудрялся практически голыми руками сдерживать натиск мертвецов. С этой частью истории было все понятно. Она не слишком отличалась от того, что произошло с Олегом и Львом Николаевичем. Но дальше... Дальше пошли очень важные сведения. Олег тут же позвал остальных, чтобы все могли слышать мальчика. Игорь повел свою группу не куда-нибудь, а к тому самому посту ДПС, к которому двигались они. Мужчина также рассчитывал получить доступ к оружию и, возможно, обустроить там убежище. Но они опоздали. Пост ДПС оказался занят, их заметили издалека. Захлебываясь и сбиваясь, Иван рассказал, как к ним на большой скорости поехали две машины, из которых выскочили люди и напали без всякого предупреждения. «Мы вышли из машины им навстречу», — говорил Иван. «Они сразу пальнули из ружья в дядю Сашу, попали в ногу, и он упал. Дядя Игорь бросился на них, застал врасплох и начал бить. Он здорово дрался. Потом закричал, чтобы я убегал». Иван зашмыгал носом. Ирина тут же принялась гладить его по голове, успокаивать. Мальчик продолжил. «Он кричал, чтобы я не оборачивался. Я бежал и бежал, пока силы были. Потом спрятался в канаве. Они меня искали. Проехали по дороге, но не заметили. Я долго ждал дядю Игоря, но он так и не пришел. Тогда я просто пошел по другой дороге подальше от города, пока не нашел эту заправку. Тут мертвяк был, но он глупый. Я его в туалете запер. Прятался. А потом вы появились. Я думал, это те меня нашли». «А дядю Игоря тоже убили?» — уточнил Лев Николаевич. «Они никого не убили», — сказал Иван. «Только ранили. Один даже кричал, чтобы живыми брали». После сильных переживаний и плотной трапезы мальчик уснул. Владимир Рудольфович вызвался присмотреть за ним. Старик и сам был не прочь подремать. Остальные продолжили потрошить заправку, собирая все необходимое. «Не берите сладкую газировку», — указывал Лев Николаевич Антону и Мите. «Ей не напьешься и похлебку с ней не сваришь. Есть много обычной питьевой воды, вот ее и грузите». «Смотрите, что я нашла!» Ирина долго рылась под прилавком и, наконец, продемонстрировала небольшой чемоданчик с красным крестом. «Аптечка!» «Великолепно! Сейчас посмотрю, что там. Лекарства нам просто необходимы». «Нам почти все необходимо», — заметил Вячеслав, откладывая для себя целый ящик сигарет. Курильщиков кроме него не было. «Мясо бы!» — мечтательно протянул Митя, возвращаясь после очередной ходки к машинам. Именно он занимался загрузкой припасов, пока Антон стоял в дозоре. «Все протухло», — покачал головой Лев Николаевич. «Можно только рассчитывать на рыбалку или охоту, но сейчас на это нет времени. На нашей последней рыбалке вообще чуть зомбакам не попались. Да, Олег? Олег, ты с нами?» «Что?» Парень не сразу вышел из глубокой задумчивости. «А о чем размышляете, молодой человек?» — поинтересовался Вячеслав. Олег уже довольно давно выпал из беседы и действовал на автомате, погрузившись глубоко в себя. Иван сказал, что бандиты не хотели убивать, брали живьем. Зачем? «Хотели выбить информацию?» — предположил Лев Николаевич. «Какую информацию?» — поморщился Олег. «Это была случайная встреча на дороге. Если хотели ограбить, то проще сразу прикончить. Возможно, у них сохранились еще какие-то принципы», — предположила Ирина. «Нет», — отверг ее теорию Олег. «Иван четко сказал, что они намеренно хотели поймать их, даже кричали об этом». «Мальчишка был напуган, мог и напридумывать», — пожал плечами Вячеслав. «Сомневаюсь», — продолжил размышлять Олег. «Тут что-то другое. Пленных, скорее всего, держат на посту ДПС. Там ведь должно быть что-то вроде КПЗ». «Мало ли, что им в голову взбрело!» Вячеслав презрительно скривился. «Может, они там обкололись чем-нибудь?» «Не загружай себя», — посоветовал Лев Николаевич. «Объедем по широкой дуге и черт с ними!» «Черт с ними!» — пробормотал Олег, снова погрузившись в размышления. Остальные переглянулись и решили его не трогать. Дел хватало и без разговоров. Припасы нужно было не просто отобрать, но и упаковать для перевозки. Их стоянка непозволительно затягивалась. Тем не менее, было решено остаться на заправочной станции на ночь. Буря грянула за несколько часов до сумерек. «Ты рехнулся!» — почти кричал Лев Николаевич. От избытка чувств он не мог усидеть на месте и вскочил на ноги. «Думаешь, раз до сих пор тебе так невероятно везло, то всегда так и будет?» «Дело не в везении!» — вяло огрызался Олег, уже давно все для себя решивший. «А в чем тогда?» — спросил Вячеслав. «В юношеском максимализме? Пора уже повзрослеть, молодой человек. Невозможно спасти всех. Ты не герой боевика, не профессиональный солдат. Не удивлюсь, что и в армии ты не служил. На что ты рассчитываешь?» «Осмотрюсь на месте, возможно, что-нибудь придумаю». «Что-нибудь?» — воскликнул Лев Николаевич, уставившись на парня. «Да у тебя даже плана нет. Решил покончить с собой? Так выйди наружу и пробегись по дороге. Только оружие оставь. Первый же зомбак тебя разорвет». «Я не собираюсь умирать», — в очередной раз пытался объяснять свою точку зрения Олег. «Но поймите, возможно, бандиты не убили пленников. Нельзя просто пройти мимо, даже не попытавшись помочь. Я не призываю штурмовать их логово, но можно подобраться к посту ДПС и осмотреть его издали». «Я против», — отреагировал Вячеслав. «Сейчас мы сами по себе. Главное — двигаться к намеченной цели. Будем отвлекаться, долго не протянем». «Согласен», — поддержал его Антон. «Если во время этой авантюры кого-нибудь из нас ранит, что тогда? Больницы нет, медикаментов практически нет. Серьезная рана — практически приговор в теперешних условиях. У нас недостаточно оружия, чтобы сражаться с бандитами». Митя чуть помедлил и добавил. «А у них все оружие, что было в арсенале ДПСников. Там наверняка что-то посолиднее нашего оружия и пистолета». «Я не боец», — Владимир Рудольфович стыдливо опустил глаза. «Понимаю твое желание помочь, но...» «Я за», — коротко произнесла Ирина. «Я тоже», — немедленно заявил Иван. «Большинство против», — подвел итог Вячеслав, сладко потягиваясь. «Вопрос решен. Давайте подкрепимся и будем готовиться ко сну. Завтра нам предстоит долгий путь, желательно без остановок». «Я посторожу снаружи», — вызвался Митя. Остальные молча стали расходиться, у каждого еще оставались дела. «Олег!» Недоуменный вопрос Льва Николаевича заставил всех задержаться. Парень положил пистолет на прилавок. «Вам он больше пригодится», — пояснил Олег. «Броню и секиру заберу. К ночи, думаю, смогу дойти до поста ДПС. Если повезет, то к утру вернусь». «Это глупо, Олег», — попытался остановить его Лев, но, заглянув в упрямое лицо, опустил руки. Вячеслав взял пистолет, покрутил в руках и убрал в карман. «Не ожидал от тебя такой глупости. Ты был частью группы и должен был следовать воле большинства. Если каждый будет делать то, что ему заблагорассудится, то начнется анархия. Уходишь, значит, становишься сам по себе, и мы не будем тебя ждать. А если вернешься, то будешь уже новичком, доверие к тебе упадет». «Хорошо», — спокойно согласился Олег, хотя внутри всколыхнулось раздражение. Поведение Вячеслава ему не нравилось. Но и спорить он не стал, понимая, как выглядит его поступок со стороны. Остальные неуверенно молчали, пока он облачался в доспех. Антон тихо шепнул Мите. Если идет подыхать, то мог бы хоть топор оставить. Нам нужнее. — Удачи! — проводить его пришли Ирина, Иван и Лев Николаевич. — Спасибо! — Ты уверен, что мне стоит остаться? — в очередной раз спросила Ирина. Девушка порывалась пойти вместе с ним, но парень категорически отказался. Он не только боялся брать на себя ответственность за ее жизнь, но и смог убедить, что потеря двух людей слишком сильно ослабит группу. — Освободи дядю Игоря, и он там всем покажет! — посоветовал Иван. Мальчик нисколько не сомневался в успехе Олега и не понимал, чем недовольны остальные. — Конечно, освобожу! — постарался улыбнуться Олег. Лев Николаевич пожал на прощание руку, выглядел он подавленно, но больше удерживать парня не пытался. — Мы подождем до утра, я обещаю. Олег кивнул и, резко развернувшись, зашагал прочь. Свой маршрут он уже распланировал по карте и рассказам Ивана. Теперь нужно двигаться как можно быстрее. Не только потому, что он мог опоздать, и пленные не доживут до его прихода, а потому, что он мог не совладать со своим страхом и вернуться обратно на заправку, которая сейчас казалась такой безопасной. Страх заставлял сердце колотиться, сбивал дыхание, но Олег все равно быстро шел вперед. Зачем он шел? Не для того, чтобы выглядеть героем. Просто не мог пройти мимо, просто чувствовал, что это необходимо. Когда вокруг мертвецы, смерть и разруха, самое время проявлять свою человечность. Это была его последняя соломинка, которая не давала ему сломаться. Схватка с дачником, спасение выживших в спортивном комплексе — теперь это. Олег дал себе слово, что сделает все от него зависящее, чтобы не сойти с ума, не превратиться в зомбака, остаться человеком. Багровые лучи закатного солнца пробивались сквозь темные тучи, начал накрапывать противный холодный дождь, грозящий перерасти в ливень. Порывы ветра налетали на одинокого путника со всех сторон. Казалось, одиночество приняло физическую форму и окутывало парня своей плотной массой. Никто не прикроет спину, не предупредит об опасности. Одиночка, шансов почти нет. Олег остановился и сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Не стоило так себе накручивать. Шансы есть всегда, нужно только постараться. Шаг, еще один, походка стала увереннее. Чем дальше Олег отходил от заправки, тем легче ему становилось на душе. Он сумел разорвать незримые цепи собственной неуверенности и теперь был готов дать бой зомбакам и любым другим испытаниям. Вернулся боевой настрой, и даже ужасная погода больше не печалила. Впереди его ждала новая схватка, и он был не намерен отступать. Глава 12. Освобождение. Лило, как из ведра. Олег промок насквозь, а кольчуга, казалось, стала в два раза тяжелее. Вокруг была непроглядная тьма, он едва различал дорогу под ногами. По его расчетам, пост ДПС скоро должен был показаться, но при такой видимости он мог запросто заблудиться. Дважды пришлось схлестнуться с зомбаками. Они едва не застали его врасплох. Оглушенный дождем в темноте он не заметил, как они подобрались совсем близко. Хорошо, что секира была в руках. Времени доставать ее совсем не было. За шумом дождя практически не было слышно, как изрубленные тела мертвецов падают на землю. Когда Олегу стало казаться, что он сбился с пути, сквозь стену ливня едва различимо моргнул слабый огонек. Вот оно. Как раз около дороги, там, где и должен располагаться пост. Не теряя огня из поля зрения, Олег двинулся вперед. С дороги он сошел, чтобы не выдать себя и постараться обойти здание по дуге. Следовало сперва присмотреться и понять, с чем придется иметь дело. Теперь дождь играл на руку, скрывая осторожное передвижение Олега. Парень весь измазался в грязи, пока ползал вокруг. Он подобрался совсем близко, так что не только прекрасно видел все здание, но и слышал гул голосов изнутри. На стоянке около здания стояло несколько машин. Две легковые и один грузовик, скрытым металлическим кузовом. Но в глаза бросились не автомобили, а целая гора черных обугленных тел, сваленных в кучу. Хотелось думать, что жгли зомбаков. Олег подполз к самой стене, хотелось заглянуть внутрь, но было откровенно боязно. Некоторое время прислушиваясь, Олег все же решился и быстро заглянул в одно из окон. Один быстрый взгляд, и он затаился с бешено колотящимся сердцем. Прошло несколько минут, но ничего не изменилось. Все тот же неразборчивый гул голосов и шум ливня. Он успел разглядеть несколько человеческих фигур. Олег прикрыл глаза, стараясь в точности воспроизвести увиденное. Трое сидят за столом, двое у дальней стены, еще один лежит в углу. Шестеро. И это только те, что на виду. Возможно, кто-то скрывается в других комнатах. Помещение освещалось несколькими свечами и керосиновой лампой. Света было недостаточно, чтобы разогнать тени в углах, и там вполне могли оказаться незамеченные ранее люди. Олег растерялся, не зная, что теперь делать. Не бросаться же напролом, размахивая секирой. В этот момент он пожалел, что оставил пистолет товарищам. Тогда это казалось правильным решением, но сейчас... Пистолетом можно было бы угрожать, прострелить ногу в конце концов. А что можно секирой? Он не был уверен, что решится резать заточенной сталью живых людей. До рассвета было еще время. Олег решил выждать и понаблюдать. Он пытался разобрать, о чем говорят внутри, но дождь заглушал слова. Только по нескольким досадливым крикам и взрывам хохота он мог предположить, что внутри за столом играют в карты. Ожидание себя оправдало. Олег успел несколько раз оползти здание с разных сторон, когда на дороге сверкнули фары, и к зданию подъехала машина, из которой выскочили двое мужчин. Они, не мешкая, бросились внутрь. Олег не мог слышать, что происходило в помещении, он был достаточно далеко в этот момент, а когда бандиты начали спешно покидать здание, и вовсе вжался лицом в землю. Если заметит его, конец. Краем глаза Олег видел, как мечутся между машинами человеческие фигуры. Тут были мужчины и даже две женщины, все при оружии. Автоматы, красные пожарные топоры. Один из мужчин похлопал ладонью по кузову грузовика и засмеялся. Но не все оценили его шутку. Крепкого вида бородатый мужик в зеленой куртке бросил резкую фразу, смешки тут же прекратились, а виновник заминки поспешил укрыться в кабине грузовика. Суета на стоянке длилась недолго. Заурчали двигатели, и колонна из трех легковых автомобилей и грузовика умчалась прочь. Из здания не доносилось ни звука. Но в освещенном окне Олег видел человеческую фигуру. Мысленно еще раз пересчитав бандитов, он сделал вывод, что должен был остаться один часовой. Это была отличная возможность пробраться внутрь. Соблюдая предельную осторожность, Олег подполз к зданию с той стороны, где не было окон. Поднявшись на ноги, он осторожно двинулся вдоль стены. Выглянул из-за угла и, убедившись, что никто его не видит, подкрался к двери. Его расчет был прост — действовать прямолинейно и даже нагло. Он решил, что раз бандит в здании только один, то, возможно, удастся припугнуть его секирой и обойтись без кровопролития. Олег медленно, совсем немного потянул дверь на себя, чтобы убедиться, что она не заперта, а затем резко распахнул. Из помещения резко пахнуло куревом и едва уловимым сладковатым запахом гниения. Не мешкая ни секунды, парень рванул вперед. У дальней стены с поднятыми руками стоял мужчина, всем своим видом показывая, что драться он не намерен. Олег сделал шаг вперед, и тут же на него навалились сзади. Чья-то рука обвела его шею и принялась душить. Нападающий действовал неловко, полагаясь на внезапность и грубую силу. Поэтому удушающий захват вышел неудачным. План полетел к чертям. Бандитов оказалось несколько, и они успешно устроили засаду. Еще несколько секунд, и все будет кончено. Олег пытался ударить противника затылком, резко откинув голову назад, скинуть с плеч, но ничего не получалось. Мышцы ныли от напряжения, но не справлялись. Ноги уже начали подкашиваться, еще немного, и он упадет. А тогда все, конец. На помощь тому, кто душил Олега, спешил товарищ. Он быстро пересек помещение и, широко размахнувшись, врезал кулаком по лицу парня. Удар вышел неловкий, но болезненный. За ним последовал еще один и еще. Олег не мог даже замахнуться секирой, а тут еще бандиту надоело избивать парня, и он вцепился в рукоять, пытаясь отнять оружие. Захват ослаб, и тут же Олег получил болезненный удар в район печени. Лезвие ножа противно заскрежетало по кольчуге, броня выдержала. Терять было нечего, сейчас у него отнимут секиру и банально зарежут. Олег изо всех сил рванул оружие на себя, а потом резко оттолкнул, как раз в тот момент, когда бандит тянул его к себе. Удара не получилось, но лезвие полоснуло по шею и лицу. Мужик пронзительно заорал и отступил, зажимая порез руками. Второй противник замахивался для удара ножом и не смог удержать Олега одной рукой. Парень отскочил в сторону, получив еще один тычок ножом, на этот раз в спину. Поддавшись азарту схватки, Олег, не раздумывая, рубанул секирой того, кто был за спиной. Дикий, полный боли вопль заставил его отступить. Лезвие почти полностью отрубило человеку руку, оставив болтаться на кровавой ошметке. Бандит выл на одной безумной ноте, рухнув на пол. Он рыдал, ругался и визжал. Нужно с этим покончить. Олег занес секиру и, помедлив мгновение, опустил на голову бандита. Лезвие срезало кожу, но силы пробить череп не хватило. Почти обезумев, Олег продолжал рубить. Горячая человеческая кровь попала ему на лицо, заставив скривиться. Увлекшись расправой над противником, Олег совсем забыл о втором бандите. Впрочем, тот обнаружился совсем рядом. Слабый, на первый взгляд, порез оказался куда более серьезной раной. Бандит лежал в луже собственной крови, его скрюченные пальцы замерли, так и не сумев остановить хлещущую из порезанного горла кровь. Тишина. Только бешеный стук в висках. Разница есть. Между зомбаками и живыми людьми разница есть. Проливать холодную кровь мертвецов или горячую человеческую — разница есть. Олег готов был поклясться, что до конца жизни не забудет крик боли поверженного бандита. От вида тел еще минуту назад бывших живыми людьми Олега начало подташнивать. Немного кружилась голова, а в ушах стоял шум. Он не сразу услышал голос, доносившийся из соседней комнаты. «Эй! Что там происходит? Эй!» Неужели еще один? Но почему тогда он не поспешил на помощь товарищам? Олег недовольно сглотнул слюну, перехватил секиру и осторожно двинулся на голос. Дверь между помещениями была открыта, поэтому Олег сразу увидел клетку в углу и запертого внутри человека. Судя по всему, это было местное КПЗ, проще говоря, обезьянник. Невысокий плотный мужчина сидел в неудобной позе, двумя руками придерживая ребра. Его простоватое лицо было сплошь покрыто синяками и ссадинами. В серых брюках и клетчатом свитере, с ярко выраженной залысиной, он напоминал добродушного интеллигента, что встречаются теплыми деньками в парках и скверах, где они, как правило, надевают неуклюжие очки и читают потертые книжки русских классиков. «Картина Репина не ждали», — прокомментировал незнакомец внешний вид Олега. «Ну что, убивать будешь или спасать?» Мужчина был единственным пленником. Олег внимательно осмотрелся, насколько это вообще было возможно при неровном свете свечей. Кажется, можно немного расслабиться. Он закинул секиру на плечо и подошел к решетке. Естественно, заперто. «Я пришел помочь!» — Олег обратился к мужчине. «Вы знаете, где ключ?» «Спасатель, значит?» Незнакомец поднялся, морщась от боли. «С моими пленниками ты, как было слышно, уже познакомился. Ключ у того, что в синих джинсах и серой ветровке. Он не удрал, надеюсь?» «Никто не удрал», — буркнул Олег. Как назло, ключ оказался у того, кто пытался его душить. Обыскивать пропитавшуюся кровью одежду было неприятно и даже мерзко. Олег чувствовал себя убийцей, и это было просто невыносимо. Пришлось приложить некоторые усилия, чтобы прийти в себя и унять предательскую дрожь в руках. Он даже снял перчатку, чтобы влажный от крови ключ не скользил в руках. Лязгнул замок, и мужчина оказался на свободе. «Вот и свобода!» — прокряхтел спасенный, покидая камеру. «Искренне благодарю. Меня, кстати, Игорем зовут. А к тебе как обращаться?» «Олег». «Просто Олег? Не нужна приставка, сэр?» Пустая болтовня Игоря не только не раздражала, но и успокаивала. «Ты не подумай, просто костюмчик немного сбил с толку. А товарищи твои где? Прикрывают тылы?» «Я здесь один», — Олег помедлил и пояснил. «Мы встретили Ивана, он рассказал, что на вас напали, и указал, где». «С ним все в порядке», — скинулся мужчина и, получив утвердительный кивок, позволил себе улыбку облегчения. «Ну и слава богу, а то я весь испереживался, что эти уроды и до него добрались». «Да он остался с моими друзьями. Иван упоминал еще одного человека, дядя Саша, как он сказал». Мужчина снова скривился, но на этот раз не от боли в ребрах. «Нет его больше. Еще вчера скормили». «Скормили?» — не понял Олег. «Грузовик видел?» — спросил Игорь. «Это специальная машина для перевозки заключенных. Там в кузове камера есть небольшая. Так эти затейники умудрились туда мертвяка запихнуть и начали его свежей человечиной прикармливать. Кого на дороге отлавливали, того на корм и пускали». «Зачем?» — ошалел от подобного Олег. «Мертвяк этот, как отжираться начал, так сильнее становился». Игорь замялся. Все это, конечно, звучит как полный бред. Я сам почти ничего не видел, но слышал достаточно. Могу сказать с уверенностью. Те, кто меня здесь держал, искренне верили, что смогут вырастить монстра, который будет их защищать. Бред. Бред, протянул Олег. Но и логика присутствует. Только как они собирались приручать монстра? Неужели как собаку? Смотрю, сам факт выращивания такого монстра тебя не удивляет. Игорь внимательно посмотрел на Олега. Вот так и бывает. Посидишь в заперти пару дней и уже безнадежно отстал от жизни. Ладно, герой, давай сперва выберемся отсюда, а потом уж поговорим. Хватай все, что плохо лежит. Мужчина развернул неожиданно бурную деятельность, найдя где-то объемный рюкзак, и начал шустро складывать в него все, что казалось ему полезным. Олег заметил еще одно помещение, из любопытства, взяв одну из свечей, заглянул туда. Пол, стены и даже потолок были в крови. Именно эта комната была источником сладковатого запаха гниения. При входе к стене были прислонены два здоровенных мясницких топора, а в углу грудой свалена окровавленная одежда, изрубленная в лоскуты. Тени отплясывали дикий танец, у Олега затряслась рука так, что он едва не уронил свечу. «Эй, ты как?» — обеспокоенный голос Игоря доносился через толщу воды. «Ох, них! Давай на выход! Нечего тут торчать! Вот твари! Как им самим не противно рядом с таким жить!» «Нужно уходить!» — поторопил его Олег, которому и повод был не нужен, чтобы оказаться подальше от этого места. «Остальные бандиты могут вернуться в любой момент!» «Пару часов в запасе у нас есть!» — возразил мужчина. «Но ты прав. Задерживаться не стоит. Давай так, ты покарауль снаружи, а я кое-какие вещички соберу. Ты не против?» «Хорошо!» Олег с радостью согласился. Прохладный воздух немного охладил голову, напряжение постепенно спадало, а мысли выстраивались в более логические конструкции. Новый знакомый поступил совершенно верно, выставив его наружу. «Все готово!» Мужчина волоком вытащил пузатый рюкзак. На плече у него висел полицейский автомат АКСУ. Было видно, что каждый шаг причиняет мужчине боль. Побои не прошли даром. «Вы точно его дотащите?» Олег кивнул на рюкзак. «Я?» — удивился мужчина. «Нет, конечно. Потащишь ты...» «Давай, давай, не спорь. Тут все самое необходимое». «Еду можно взять в другом месте», — попытался возразить Олег, но его бесцеремонно перебили. «Еду я не брал. Тут патроны, лекарства и два пистолета. Все самое необходимое. Так что давай, закидывай на плечо и ходу. Веди, Сусанин». И Олег повел. Идти было тяжело, на дороге можно было нарваться на бандитов, поэтому приходилось месить грязь на достаточно безопасном расстоянии от нее. Сил на разговоры не было, двигались молча. Игорь сильно хромал, но держался уверенно. Под внешней миролюбивостью и доброжелательностью в нем чувствовалась военная выправка и немалый жизненный опыт. Олег не мог не заметить, как его спутник цепким взглядом следит за окрестностями и при малейшем намеке на опасность готов взяться за оружие. Сам он вымотался настолько, что только и мог что передвигать ноги и удерживать на плече тяжелый рюкзак. Горизонт уже начал светлеть, а они еще не добрались до заправки. Олег спешил, несмотря на то, что Игорь стал хромать сильнее. Его спутнику требовался отдых, но парень еще рассчитывал добраться до заправочной станции до того, как его товарищи покинут ее. Игорь тихо выругался себе под нос и опустился на одно колено. Сперва Олег решил, что дали о себе знать побои, но мужчина взялся за автомат. Чуть в стороне неуклюже ковыляли два зомбака. Они с трудом передвигались по размякшей после дождя грязи, но все же шли на сближение с людьми. «Придется пошуметь», — сказал Игорь, но Олег поспешил его остановить. «Не стоит, я сам». Опустив рюкзак на землю, Олег уже привычно взялся за секиру и двинулся к зомбакам. Два удара и два тела оказались на земле, все заняло не больше минуты. Привычный и понятный процесс. С мертвыми намного проще, нежели с живыми. Олег вытер лезвие секиры об одежду зомбаков и вернулся за рюкзаком. «Впечатляет!» — отметил Игорь. «Не боишься, что укусят, и сам в ходячего трупа превратишься?» «Не превращусь!» — ответил Олег и пояснил. «Уже кусали!» Они опоздали. На заправке никого не оказалось. «Не похоже, чтобы собирались в спешке», — отметил Игорь. Следов борьбы нет, двери целы. — Все верно, они не должны были меня ждать. — Вот как? — Игорь посмотрел на расстроенного парня. — Вижу, тут есть чем поживиться, а я как раз последнее время был несколько стеснен в воде и еде. Перекусим? — Хорошо. Олег отвлекся от невеселых мыслей. Конечно, это был только его выбор — покинуть группу. Но все же он надеялся, что товарищи подождут его. — Заодно и поговорим. Игорь принялся разбирать припасы. — Очень уж мне интересно узнать, как ты докатился до жизни такой. — Как и все, — выдавил улыбку Олег. — Ну не скажи. Далеко не все расхаживают в средневековых доспехах с двуручным топором и в одиночку рубятся с бандитами и зомбаками. — Так получилось, — смутился Олег. — Вот и расскажи. Мне интересно. —